эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 марта 2020 года, пятница. И мы начинаем живой эфир «Найдено лекарство от коронавируса». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Виктор Максименко. Светлана Большакова следит за чатом. И я предлагаю уже не затягивать наше вступление, а сразу Виктору начать свой интереснейший, на мой взгляд, доклад. Пожалуйста, приступаем. Здравия, Алексей, здравия всем слушателям. Да, меня зовут Виктор Максименко, я думаю, многие меня уже знают, поэтому я предлагаю сразу приступить, потому что вы все знаете, что это актуальная тема, притом много вокруг нее и именно истерии, но никто не предлагает конкретных методов, универсальных причем, по лечению и профилактике этого вируса. И не только этого, а фактически всех вирусов, которые известны были до этого и будут еще разработаны или появятся. То есть я вам предлагаю в этом видео поделиться не только своими наработками, но в первую очередь наработками науки, которая давным-давно успешно научилась справляться с любыми типами вирусов и многими болезнями. Но почему-то мы не слышим это с каждого утюга. Нам в лучшем случае рекомендуют мыть руки и сидеть дома. И все. А как же, неужели за все эти сотни лет у человечества не было универсальных методов лечения, профилактики, причем дешевых, причем таких, которые, между прочим, стоят у вас дома. В большинстве случаев они уже у вас есть, просто вы об этом не знаете. Поэтому я предлагаю начать поделиться своим опытом, и вы убедитесь, что эти методы универсальны, они подходят и людям, и животным. А то, что творится вокруг, ну, про это еще профессор Преображенский говорил, что здесь вопрос в том, что нам вместо того, чтобы нас лечить, нам предлагают фактически, как китайцы, петь хором у себя в квартирах. Вот что об этом говорил профессор Преображенский. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну не попадать в унитаз, начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. То есть сейчас проблема, которая существует по всему миру, проблема не в вирусе, проблема в голове. И в голове многих людей, которые не хотят видеть действительно действенных способов, которые наука же и разработала, которые универсальны и будут действовать и сегодня, и завтра, и всегда. И хотелось бы обратить на это внимание, поделиться с вами, чтобы все у вас в голове сложилось, и вы сами могли это применить. Потому что, как вы понимаете, вирусы гриппа атакуют нас постоянно. И люди умирают и от тех вирусов, что были раньше, и будут и в будущем. Но если они будут применять эти средства универсальные, то тогда фактически и смертность, и болезни, они либо прекратятся, либо сойдут на нет. Потому что я, например, этим опытом на первый раз поделился еще больше 2 лет тому назад. Я тогда назвал свой ролик «Стоп грипп», потому что в нем я рассказывал, как больше 5 лет тому уже назад я получил тяжелейшее осложнение от вируса, которое переросло в пневмонию. А как вы знаете, от пневмонии в первую очередь умирают, как одно из самых тяжелых осложнений. И с тех времен, когда жизнь, как говорится, меня заставила вспомнить старые методы, я их снова применил, и все, кто меня услышали и послушали, они просто перестали болеть всеми вирусными заболеваниями то есть, и осложнениями с ними связанными. То есть, либо делается профилактика, либо если человек, который уже болеет, применит эти методы чисто научные, плюс силы природы, которые известны тоже прекрасно науке, то болезни фактически прекратятся и будет остановлена любая эпидемия, даже будущие эпидемии, которые будут все равно. То есть остановится любая разруха, разрушение экономики и вашего здоровья. Потому что в чем-то проблема. Дело в том, что больше всего людей умирает в первую очередь от пневмонии. Пневмония – это как раз то, что я заработал 5 лет назад. Оно как раз вылилось в то, что заразившись вирусом, заразившись вирусом, этот вирус как раз привел к ослаблению организма, а в итоге развилась пневмония, а значит, что получилось? Получается, они, эти вирусы, привлекли бактерии, они начали размножаться в легких и фактически заполняли легкие, то есть они не давали нормально вдохнуть, а вы знаете, что человек без воздуха живет максимум 6 минут. То есть, и они мало того, что не дают вдохнуть, то есть образуется душащий кашель и образуется очаг поражения в легких. То есть фактически назревает дырка в легких, которая приводит к смертности людей. Или невозможность получить кислород, либо как раз то, что образуется просто дырка в легких, человек умирает. То есть это, а врачи же сталкиваются с такой проблемой, они в первую очередь, да, начинают лечить последствия вируса, а не сам вирус. То есть они лечат в лучшем случае осложнение, но не обращают внимания на сам вирус, в результате чего, какой бы он ни был вирус, это в короне, он без короны, старый, новый, вы дальше поймете, что все равно какой вирус, средства универсальные. И эта ситуация как раз заставила меня снова вспомнить о старых методах, известных еще в советское время. Но для вас хотелось бы, чтобы вы сами могли определить, болеете вы или нет, потому что эти вирусы, в первую очередь, новые, они нашему иммунитету неизвестны, и поэтому они первые недели могут развиваться и не давать вообще температуры, потому что небольшая температура – это, наоборот, хорошо. Это значит, что организм борется с этой инфекцией. Когда же температуры нет, значит, эта инфекция вирусная, в первую очередь, не определена иммунной системой, и вирус делает фактически все, что хочет. Он ослабляет ваш иммунитет и приводит к осложнениям. Я не знаю, какой вирус ждем мы, но уже с начала этого года всех, кого я знал, они уже все переболели вирусными заболеваниями и множеством осложнений с них связанными. То есть это были осложнения, в первую очередь, и пневмония, но и пропадал голос у людей, начинали слезиться, воспаление глаз происходили. То есть все, что эти осложнения происходили, они происходили от вируса, но ни один медик не лечил их как вирус и как раз как бы бактерии. В лучшем случае давали какой-то там антибиотик общего спектра действия, и это все очень затягивалось, и человек не мог выздороветь, потому что вирус-то продолжал ослаблять организм. Поэтому рекомендую для всех, у кого есть симптомы, которые связаны длительный или сухой, или влажный кашель, особенно кашель, который не дает вздохнуть, кашель с мокротой, который приходится отплевывать, потому что легкие заполняются, мягко говоря, нехорошими вещами, которые забивают легкие, не дают нам вдохнуть. Боль в грудной клетке, отдышка в спокойном состоянии, учащенное сердцебиение, слабость, потливость, головная или мышечная боль. То есть вы должны сами определить, то есть температуры не может быть даже сразу. И нужно применять эти средства сразу, не надо ждать чего-то там. Если хоть что-нибудь подобное у вас проявилось, то вы уже чем-то больны. Не обязательно этот вирус в короне или нет, но этот вирус приведет к осложнениям. Где они выйдут? Выйдут ли они в пневмонию, либо еще какое-нибудь осложнение. Но причина болезни – вирус. Вирус. А мы имеем универсальные средства борьбы с этим вирусом. Универсальные средства. Но вы должны понимать, что причина как раз той же смертности и того, что человек долго болеет и не может выздороветь, в чем проблема самой этой пневмонии, что как раз легкие заполняются, воспаляются, заполняются этой мокротой, гноем, пеной этой, которая может отхаркиваться. И не дает человек вздохнуть. И же без воздуха это 6 минут. Все, вот же в чем причина. Когда мы это понимаем, все, мы теперь понимаем, почему в эту эпидемию у нас сейчас больше всего умирают людей возрастом 80+. Но обратите внимание, содержание кислорода в крови. Когда вам 20 лет, нормальный уровень 84-95%. Когда вам 80 и больше, содержание кислорода в крови падает. То есть это от 67 до 79. Плюс, представьте, вы подхватили, получили осложнение в виде пневмонии, кислорода стало еще меньше, то есть не идут окислительные реакции, в первую очередь, в том числе и с болезнетворными этими вирусами, бактериями. Человек просто в итоге не может вздохнуть, не получает кислород, все процессы в организме, в том числе и защитные, останавливаются, и человек фактически погибает от того, что у него недостаточно кислорода для нормальной жизнедеятельности. То есть дефицит кислорода в организме, получается гипоксия, а когда уже невозможно получить вообще какой-то кислород, то это получается асфиксия. То есть вот причина этих, в первую очередь, и проблем, и смертности, и ответ как раз на то, а как же вылечиться? То есть если у нас не хватает кислорода в крови, но легкие не могут нам этого дать сами, потому что они повреждены осложнениями, которые вызвал вирус. В короне он или без, это не принципиально, потому что средство будет универсальное. Мы, получается, не получаем кислород. Он нам жизненно необходим для всех процессов. И когда я получил себе еще 5 лет назад то же самое, я вспомнил про то, как же нас лечили в советское время. Потому что в советское время, когда мы попадали в больницу, для того, чтобы человек быстрее выздоравливал, ему прописывали кислородный коктейль. Кислородный коктейль, который как раз разработал Сиротин, советский патофизиолог. Он действительно член Академии наук, член-корреспондент. И он как раз изучал вопросы аллергии, патологии горной и высотной болезни и адаптационные возможности организма человека. То есть изучая эти вопросы, у него стал вопрос, а как, например, помочь организму человека в критических условиях, в том числе и с аллергией, с вирусами, с миллионом болезней. И он предложил доставлять кислород, которого, как вы понимаете, при осложнении, в том числе пневмонии, не хватает, просто при помощи кислородного коктейля. То есть легкие забиты, ну давайте съедим этот кислород. Я вспомнил на тот момент, уже это было 5 лет назад, про то, как нас спасали, обратился к интернету, как же предлагают в наше время спасаться, и попал на метод того же Неумывакина Ивана Павловича. Он, опять же, один из основоположников космической комплементарной медицины, доктор медицинских наук, профессор, действительно член Российской Европейской Академии Наук. Заслуженный изобретатель России, много еще, много, можете нажать на стоп, прочитать, что же, какие награды он имеет и кем отмечен. То есть он тоже как бы разрабатывал эти процессы адаптационного организма и тоже применил кислород. Поэтому фактически мы имеем один и тот же метод, который останавливает, я повторяю, любой вирус, помогает организму выздороветь, получить то, что он недополучает, кислород в кровь. Только не всегда через легкие, потому что легкие забиты, а с другой стороны, фактически приемом, опять же, того же кислородного коктейля, который может быть как бы разным. Поэтому, а кислород, как вы понимаете, он окислитель универсальный, он окисляет все, поэтому все равно, совершенно все равно, какой там будет вирус. Кислород не окисляет только золото, в принципе. Ну, может, еще какие-то металлы хуже подвержены окислению. А вирусы, бактерии, он все равно их окислит. Почему я называю этот универсальный метод? Потому что как раз недостаток кислорода приводит к гибели человека, а достаточное количество приводит к излечению человека. И поэтому, еще раз попав в сложную ситуацию, обратился к опыту Ивана Павловича, который с 59 года в течение 30 лет работал в космической медицине, он как раз разрабатывал эти методы помощи даже в космических условиях. Вы же понимаете, что это экстремальные условия, даже хуже горных, космос, это совершенно другие процессы могут протекать из-за невесомости. И именно его метод моментально мне помог, а я тогда был тоже в критическом ситуации. И любое применение оказалось моментально эффективным. Моментально. Причем, что я, никакие лекарства не помогали, врачи не могут вам поставить точный диагноз. Ну, то есть все, что мы видим и сегодня, фактически вам ничего не рекомендуют, в лучшем случае антибиотики. Но что же рекомендовал Иван Павлович? Он фактически рекомендовал применять этот активный кислород атомарный, используя то, что есть. А именно, у нас есть 3% раствор перекиси водорода. Вот вам привожу свой пример, с чего я начал и всем советую, потому что метод универсальный, работает на 100%. Фактически единственное противопоказание считается, там, по-моему, лейкемия. Ну, это обращал внимание Иван Павлович. Больше никаких противопоказаний никто не выявил. Зато он работает универсально против всех вирусов, бактерий и их уничтожает. Я лично подтверждаю, все 5 лет эти, я фактически каждую осень и весну тоже нахожусь в центре эпидемий, и те, кто меня знают и кто взял на вооружение эти методы, они перестали болеть. Они перестали болеть в принципе. Это уже сотни людей, А те, кто меня не слышит, но они продолжают очень долго болеть, выкарабкиваться, тратить уйму денег и средств, и при этом не имеет эффекта. Это же дает эффект сразу. Что же дает эффект сразу? Предлагаю взять простую перекись водорода, которая Иван Павлович предлагает, которая продается в каждой аптеке. И начать с одной капли, всего лишь одной капельки, которую нужно развести в 100-200 граммах воды, теплой, чистой воды. И это средство принимать за 30 минут до еды. Ну, предполагается, что вы хотя бы 3 раза в день все-таки едите. Ну, хотя бы 2 раза в день минимум, минимальный прием. Мало ли, кто-то там бегит на работу, с работы возвращается, а в обед почему-то не успевает. Минимальный прием 2 раза в день, ну, особенно если вы профилактикой занимаетесь. Если же занимаетесь лечением, то все-таки лучше 3 раза в день. Можно остаться, в принципе, на этой одной капле. И это вам поможет. Вы понимаете, что лекарство, которое есть у всех даже дома, которое универсальное, которое ничего не стоит и расход его минимальный, оно помогает, даже с одной капли вам хватит. Это если и для профилактики, и для лечения. При этом, почему его рекомендуется до еды принимать? Ну, потому что, чтобы оно... И зачем эти нужны 100-200 грамм воды? Для того, чтобы эти 100-200 грамм воды попали в кишечник, и оттуда уже из кишечника эта перекись водорода попала в кровь, и там уже выделился атомарный кислород, который вступил в те реакции, поскольку легкие у тех, у кого пневмония, они забиты. То есть человек не получает нормального уровня кислорода этого. Но если вы все-таки проводите лечение, можно на одной капле не останавливаться, потому что количество капель, оно регулирует как бы скорость этого процесса, то есть скорость очищения, скорость окисления, скорость выздоровления. Но не нужно бить по организму, нужно начать с одной капли, проверить все на себе, что все нормально, а потом можно уже даже на второй прием, утром, например, начали с одной капли, да, все нормально, обед. Вы уже приняли 2 капельки за 30 минут до еды. Вечер уже 3 капельки. Рекомендуемая доза, максимально рекомендуемая, которую лучше не превышать, потому что вы видите, она и так помогает. То есть одна капля на 10 килограмм веса, когда уже вы дошли там до максимально возможного. То есть если у вас вес 70 килограмм, ну вот вы, грубо говоря, на третий день приема дойдете до 7 капель и останетесь на этих 7 каплях 14 дней. Почему 14 дней? Потому что обычно человек прибегает к этому средству, когда уже все, уже, как говорится, все давно запущено, этот вирус буянит, 2 недели вы его не замечали, а как он взял вас за горло, уже не дышать, не ходить, вы уже ничего не можете, и остается или в больницу ехать, или, как говорится, человеку помирать. Поэтому курс выхода из этого состояния, он тоже должен быть 2 недели для того, чтобы вирус не вернулся. Потому что вы знаете, что вирус тоже расселяется у нас по клеткам, и он старается как можно больше сохраниться и вернуться, опять вас заразить, опять вызвать осложнения. Поэтому все-таки лечебный курс 2 недели, ну и профилактический тоже 2 недели. Потом лучше сделать перерыв на пару дней. И процедуру можно повторить, потому что тот же атомарный кислород, он, по идее, вырабатывается у нас в кишечнике, но из-за неправильного питания, образа жизни этот процесс практически тоже останавливается, и человек не получает свой же атомарный кислород. И здесь он его получает, плюс это же помогает человеку очиститься фактически на клеточном уровне. Но вот эти перерывы нужны, чтобы мы не подменяли как бы защитные силы организма, а помогали организму в самый ответственный момент. Так что такие курсы фактически можно применять всю жизнь, скажем, как и для профилактики, так и для лечения. Ну, это советовал Иван Павлович, как раз, чтобы и больным, и здоровым взять это правило, принимать перекись водорода с завтрашнего дня и до конца жизни. Ну, с перерывами все-таки, конечно. Потому что если вы будете пить постоянно, то есть вы подмените защитные силы организма, организм сам перестанет вырабатывать этот атомарный кислород, и вам придется искусственно его давать всю жизнь. Поэтому лучше все-таки делайте перерывы, у вас будет такая возможность, но не болейте, что вы круглогодично. Поэтому все это можно найти в интернете. Подчеркиваю, мы фактически никакую не перекись водорода пьем, мы пьем воду. Воду, в которой, да, содержится одна капля. Начинать можно на ней остаться, на этой одной капле. Она все равно будет работать. Одна капля на 200-100 грамм воды. Ну, все-таки ребенок и женщина, и мужчина – это разное количество воды. То есть от 100 до 200 грамм рекомендуется. Рекомендуется купить простой шприц 2-граммовый, потому что известно, что в одном миллилитре содержится 20 капель 3% перекиси водорода. Что значит 3% перекись водорода? Это значит на 100 миллилитров, там 97 миллилитров – это вода дистиллированная, и только 3 миллилитра перекиси водорода. Даже тот, кто дойдет до максимальной дозы, рекомендуемой в 10 капель, это всего лишь 0,5 миллилитра, но самого действующего вещества, этой перекиси водорода там 3%, вот умножьте на 3, разделите на 100, получается 15 тысячных миллилитра. Это максимальная доза на 200 грамм воды. То есть это фактически, ну, гомеопатия, можно так ее назвать. То есть там его фактически нет, но он работает. Вот же в чем суть. Он универсально работает, в первую очередь, против вирусов. Он универсально работает и против бактерий, но лучше всего все-таки против вирусов. Он лечит миллион заболеваний. А почему? А потому что он универсальный. Он этот атомарный кислород, молекулярный, он доходит, попадает вам в кровь через пищеварительную систему, там происходит разложение на воду, и как раз этот молекулярный кислород, который вступает в реакцию, в первую очередь с болезнетворными бактериями и вирусами, снабжает кровь необходимым жизненно кислородом и помогает как бы восстановить защитные функции организма. И вы, о чудо, начинаете выздоравливать, потому что получили то, что вам нужно, жизненно необходимо нужно. Так что напомню вам, что кислород входит в состав многих органических веществ и присутствует во всех живых клетках, во всех. По числу атомов в живых клетках он составляет 25%, по массовой доле 65%. То есть кислород – это вещество, вокруг которого вращается вся земная химия. Почему? Пневмония приводит в итоге нас к смерти. Мы не получаем то, что нам нужно для жизни. А такие методы же, кислородные коктейли, либо коктейли по методу Неумывайкина, они помогают зайти кислороду с другой стороны, тоже природной, потому что в кишечнике он по-нормальному должен выделяться, но ослабленный иммунитет, неправильный образ жизни, при этом, что не выделяется он. Поэтому приходится его давать искусственно, при том, что легкие у вас забиты. Обычно этот человек уже чувствует, когда фактически уже поздно. И хотелось бы напомнить, что в медицине это прекрасно известно. Медицинский кислород существует и используется еще больше, чем тут рассказал я. Они его и в наркозной аппаратуре используют, и при нарушении дыхания, для купирования приступа бронхиальной астмы, устранения гипоксии любого генезиса, декомпрессионных болезней и для лечения, опять же, болезни из желудочно-кишечного тракта. То есть вы вылечите себе желудочно-кишечный тракт по ходу, если болели хоть чем-то. Ну, еще насытите кровь тем кислородом, еще выздоровеете от вирусов, пневмонии, миллиона болезней. Потому что кислород, вступая в реакцию с этими патогенами, он их растворяет. Именно их. То есть вступает в процесс с ними и окисляет. Вот же в чем у него универсальность. Поэтому я повторяю, в короне вирус, без короны, еще с чем-то там будет вирус. Это все равно. Он же не из золота сделан. Кислород прекрасно с ним справится. Почему эти вирусы и пытаются забить легкие нам? Чтобы мы погибли без кислорода. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что лекарство от коронавируса есть, но ученые не могут его открыть, потому что оно, во-первых, давно открыто. А Б, единственная его проблема, оно ничего не стоит. Ну, вот от слова совсем, и у многих нормальных людей, оно уже стоит у вас дома. Вы просто забыли и про советские методики, или про то, что нам советуют здесь и сейчас применять. Опять же, я же первый раз я сам столкнулся с кислородным коктейлем, который в 1963 году был еще введен в обращение Сиротиным. Вот они, дорогой, далеко не первый метод, как говорится, не новый, а то он известен давным-давно, который по-научному называется энтеральная оксигенотерапия. То есть употребление О2 – один из возможных способов доставки этого элемента в организм, ну, через фактически пищеварительную систему. И в нормальных садиках раньше тоже давали этот коктейль. Но, как вы видите, сейчас все это никто не использует, но поймите, это универсально. Вирусы нас будут атаковать постоянно. Я же говорю, многие ждут какой-то вирус. Все, кого я знал, давно переболели осложнениями, связанными с вирусом. И причем болеют и осенью, и весной два раза в год. Что вы ждете? Кого вы ждете? Все давно уже здесь, только это других типов. Ну, и они все равно, люди болеют, страдают и болеют очень долго. И умирают также прекрасно. А внедрение этого коктейля не только в медицинских учреждениях, а где бизнес? Почему нельзя это продавать также людям? Почему это нельзя делать на производстве? Что здесь военного? Кислорода боитесь? Ну, попробуйте не дышать. Нам достаточно 6 минут, и все. Поэтому люди умирают от того, что не получают кислород. Причем, что уже известно, что прием кислородного коктейля способствует повышению сопротивляемости организма вирусам и инфекциям, усилению работоспособности, нормализации сна, артериального давления, устранению синдрома хронической усталости. Ну, что вам еще нужно, скажите? Что еще нужно придумать, когда все есть? Уменьшение вредного влияния окружающей среды. Вы живете в городах, вам не хватает физически и так кислорода. Активация клеточного метаболизма. Детоксикация организма. Увеличение уровня гемоглобина в крови. Кислородные коктейли особенно полезны детям. Даже не хотите думать про себя, но подумайте про детей. Ведь потребность в кислороде у детей выше в разы, чем у взрослых. Почему дети тоже часто болеют? Прием можно начинать с 3 лет. То есть, как я и говорил, в некоторых детских садах и школах, самых таких разумных, это делалось. Ну, где сейчас это делается? Это должна быть вообще государственная программа. А вместо того, чтобы слышать об этом с каждого утюга, нам что советуют? Ну, советуют собраться, сидеть по квартирам и петь хором, и все. Вот это все, больше ничего. Причем хотелось бы напомнить, что есть еще более мощное соединение, это озон. Там, где уже не 2 атома кислорода, а 3. Соединение действительно очень мощное. Но не стоит забывать все-таки про озонирование помещений. Опять же, если легкие у нас забиты, мы не получаем кислород в кровь, но если будет более-менее чистый воздух в помещении, этот воздух все равно попадет в ваши легкие, а значит, поможет вам и с этой стороны быстрее излечиться. То есть озонирование и доставка кислорода через коктейли – это основные способы универсального лечения и избавления от миллиона болезней. Озон прекрасно справляется из-за своей мощности, с ним нужно осторожно, конечно, озонирование проводить, чтобы люди отсутствовали, но опять же озонирование школ, лечебных заведений, учебных, массовых сбора людей, где это все? Неужели это миллиарды стоит? Да раз поставил, оно будет работать, все. Это фактически ничего не стоит, этим должен заниматься и государство, и бизнес, и врачи. Но мы этого в упор не видим многие года. Нам пытаются лечить последствия, не лечат причину, а я повторяю, причина многих осложнений – вирус. То есть у вас, если какая-то проблема, она, скорее всего, сначала появился вирус, а потом уже пошли осложнения, которые могут привести к смерти. Опять же, предупреждаю. И напоминаю основополагающий принцип медицины. Все есть яд. Ничто не лишено ядовитости. И это действительно так. И все есть лекарство. Лишь только доза делает вещество ядом или лекарством. Почему то, что вам показано, рекомендовано, лучше не превышать эти дозы, чтобы лекарство не превратилось именно в яд. Вот и все. То есть всему нужна своя доза. Все это уже давно отработано даже не сотнями, а десятками тысяч людей, которые забыли про множественные заболевания, в том числе и про аллергию. Многие, кто это делал, мне благодарности много писали, потому что у них аллергия прошла. А как же она не пройдет? Там кислород все, как говорится, вступил в реакции с патогенами, все растворил. У них проходит миллион заболеваний. Поэтому не превышайте дозы, и все будет отлично. Ну, вот вам пару иллюстраций из речи самого Неумы Вайкина. И вот слева иллюстрация из журнала «Крокодил» 1953 года. Платная частная медицина. Самый замаскированный вид преступности. Очень актуально для нашего времени. Потому что, ну поймите меня правильно, сейчас никому не нужен здоровый человек, тем более фармации. Вот что говорил тот же Неумы Вайкин. Единственная цель фармацевтической индустрии – перевести все ваши заболевания в хронические. Ваше здоровье в ваших руках. Профилактика и здоровый образ жизни намного приятнее, доступнее по цене лечения любого заболевания. Если то, что ему приписывают из его речей. Бойтесь попасть в руки врачей не потому, что они плохие, а потому, что они находятся в плену собственных заблуждений. Кому-то было выгодно создать такую систему, в которой чем меньше больных, тем меньше зарплата врачей, тем меньше их штатное расписание. К сожалению, здоровый человек медицине не нужен. Медицине нужно как можно больше больных. Больной – обеспечение громадной индустрии здравоохранения, медицины, фармации, промышленности, то есть рынка, который живет за счет больных. Ну, это и так понятно. Даже в современном кризисе упали все фирмы, кроме фармацевтических. Ну, почему-то вместо универсальных кислородных коктейлей нам ничего более интересного не предлагают. Говорят, когда-то что-то там разработают, и оно будет действенно. А оно уже существует. Неужели об этом не знает ни один профессор, академик Медицинской академии наук по всему миру, либо те же врачи? А если знают, то почему вы молчите? Почему ноль информации из каждого утюга? Не, ну я понимаю, там есть вышестоящие, многим они могут не сказать, это кто-то дорожит своим местом. Но то, что я вам привел, ведь это не только мой опыт и тысяч людей, это наработки людей, которые действительно старались дать нам адаптационные методы, чтобы мы выздоравливали. Причем универсальные методы. Причем хотелось бы напомнить, что такие же страшные вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекции, если бы у нас была действительно медицина для людей, именно в этом направлении нужно было бы двигаться для того, чтобы применять тот же кислород. Потому что кислород поможет в итоге, я думаю, избавиться от этих заболеваний. Просто нужно изучать этот вопрос и применять то, что уже известно, а не отмывать гигантские суммы на пустых лекарствах, которые ничем не помогают, а делают заболевание хроническим, какое бы оно ни было. Задумайтесь над этим. Также хотел обратить ваше внимание на здравомыслие во всех отношениях, потому что в современную перекись водорода теперь продают только с бензонатом натрия. Я подчеркиваю, она работает и такая. Я первый раз вылечился именно такой, да еще которая была просрочена на годы. То есть она мне помогла. А бензонат натрия, он вообще в большинстве продуктов питания, в воде есть и в тех же лекарствах. Он обладает отхаркивающим действием. Не надо его бояться. Его меньше, чем в каких продуктах питания даже содержится. Работает, да. Перекись водорода, которая сейчас продается в аптеках, даже с бензонатом. Те, кто не пробовал, лучше не говорите. Попробуйте, увидите, что она работает. Ничего страшного здесь нет. Сам бензонат, он вообще содержится во многих продуктах питания. Это натриевая соль бензонной кислоты, которая в природе в малых количествах присутствует в черносливе, изюме, клюкве, яблоках, также в приправах корицы и гвоздики. То есть не надо бояться то, что не влияет принципиально на процесс лечения. Она работает, бензонат не вредит, все нормально. Если хотите, посмотрите на обычное яблоко, сколько здесь Е различных типов. То есть это целая химическая лаборатория. Но это все природа, действительно это так. Ничего вредного в этом нет, тем более, когда не превышаются дозы. Вопрос же опять же в дозе. Отравиться можно чем угодно, вопрос в дозе. Поэтому меньше страха, больше практики и живите не слухами, а практикой. А практика показывает, что все, что продается сейчас в аптеке, имеется в виду как раз перекись водорода, прекрасно работает. Но это еще не все. Как вы понимаете, есть еще один основополагающий принцип медицины. То есть кислород – это хорошо, но не единым же кислородом живет наш организм. А опять же, основополагающий принцип медицины гласит, пусть еда будет вашим лекарством, пока лекарства не стали вашей едой. То есть вы понимаете, да? То есть мы должны дать организму помощь при помощи универсальных средств питания, такой же практически, как кислород. В первую очередь нужны нам витамины. То есть витамины – это нормальная жизнедеятельность человека, плюс все нормальные реакции, плюс иммунитет, плюс защитные силы, плюс то, что нам нужно для того, чтобы не болеть, а если уж заболел, то выздороветь максимально быстро и эффективно. Вопрос, где их взять в современном обществе, причем чтобы это был один компонент, и он решал все сразу задачи, ну или хотя бы 95-99%. Ответ давно дан. Ответ давно дан. Кипрей, он же Иван-чай, он же чай, царь-чай. По всем легендам, это растение появилось когда как раз была самая страшная эпидемия. Ее ничем не могли остановить. Высшие силы дали этот чай, и самая страшная известная человечеству эпидемия, которую никто не мог остановить, остановилась обычным чаем. Но не такой уж и обычный. Он не только богат витаминами, но и микроэлементами. Опять же, жизненно важными для человека. И они находятся в органическом состоянии, готовым к употреблению. То есть от 69 до 71 полезного микроэлемента входит в этот Иван-чай. То есть не только витамины, а витамины, например, витамин С, который больше всего нам нужен для того, чтобы бороться со многими заболеваниями, в том числе и сердечно-сосудистыми. То есть универсально, есть по всей территории России, нельзя сказать, что он дорогой, взяли, летом выехали, он в июне начинает цвести, заготовили себе по килограмму на год на человека, посушили, все готово. Вы обеспечены витаминами в любых условиях города, вне зависимости от того, какое там у вас питание. То есть универсальность спасает от множества болезней, профилактика и лечение. То есть состав настолько богатый, что найти подобное растение просто невозможно. То есть витамины С, В, каротиноиды, полисахариды, пектины, компоненты хлорофилла, дубильные вещества, органические кислоты и еще много чего, что человек даже не знает таких названий, но оно нам жизненно необходимо в микродозах, как раз для того, чтобы выпить этого чая. Опять же, если обращать внимание на основу, что нас всегда, нам в лучшем случае врачи рекомендуют лимон, аскорбиновой кислоты в 5-6 раз больше, чем в лимонах. То есть намного меньше нужно этого Иван-чая для того, чтобы покрыть все свои потребности в витаминах. Но не только в витаминах, а в гигантском количестве веществ, которые не входят ни в одно растение, кроме как Иван-чай. В том числе там он богат и витаминами группы В. И главное, он непревзойденный антисептик из-за этого. Научно доказано, что Иван-чай по своим противовоспалительным свойствам превосходит все лекарственные растения. Все, я подчеркиваю. Вот вам основополагающий принцип медицины. Либо ваша еда будет вашим лекарством, либо вы лекарство будете есть как еду. Заметьте, чем больше аптек, тем больше больных людей. Потому что нужно использовать силы природы. Обратите внимание, та же аскорбиновая кислота, здесь очень много кислорода. То есть, опять же, необходимость снабжения регулярным кислородом нашего организма. И витамины группы В, они предотвращают появление анемии, у детей способствуют росту, улучшению аппетита, увеличивают энергию, поддерживают нервную систему в здоровом состоянии, улучшают концентрацию, память и равновесие. И Неумывакин обращал внимание, и многие обращают внимание, что для того, чтобы у человека был нормальный иммунитет, иммунитет должен обеспечить живые бактерии, которые нам дружественны. Их здесь наиболее популярные приведены. Вопрос в том, что они основа это молочные бактерии, живые молочные бактерии, которые, как я много раз говорил, они идут из почвы. Именно они, лактобактерии, бифидобактерии, они идут из почвы, попадают в растения здоровые, в том числе и Иван-чай, и они обеспечивают нам как раз иммунитет в нашем кишечнике, чтобы он нормально работал, вырабатывает этот атомарный кислород. И если их нет, а кишечник забит, то опять же иммунитет снижается, человек легко заболевает всякими заболеваниями. Если же кишечник здоровый, там правильная микрофлора, то все нормально. А значит, нам нужны какие продукты питания? Еще те, про которые говорил Илья Мечников, русский и французский биолог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Он говорил, что живые бактерии, фактически это йогурт, продукт, продлевающий жизнь. То есть йогурт, сметана, кефир еще можно найти в городе. Очень сложно, но можно, нужно искать. Которые действительно сделаны не на пальме, а из живых молочных бактерий. Именно они нормализуют пищеварение, стимулируют аппетит, стабилизируют гормональный фон, повышают уровень гемоглобина, а этот гемоглобин транспортирует кислород как раз, снимая стрессовые нагрузки. Вот содержат витамины Е, А, С, В, жиры, белки, вода. Ну, все, что нам нужно для жизни. То есть, это действительно продукты, продлевающие жизнь. Но в чем суть? Молочнокислые продукты, суть в том, что если они цельные, то есть, то, если пить просто молоко, то усвоение будет 30%. То есть, будет много проблем. Не все усвоится. А если вот кефир, йогурт, сметана, то есть то, что прошло уже сквашивание, получился конечный продукт, это усвоение будет от 95 до 100%. Почему? При сквашивании белок молока подвергается частичному расщеплению. И для усвоения в желудке уже не требуется обработка, как для молока. Молочная кислота обладает антибиотической активностью. То есть молочная кислота и молочнокислые живые бактерии тормозят развитие гнилостных и других немолочных, в том числе патогенных бактерий. То есть это и есть ваш иммунитет, ваши защитники. Тоже хотелось бы обратить внимание, есть более мощное даже средство, называется маточное молочко. Матка живет намного дольше обычной рабочей пчелы, потому что ее кормят только этим молочком. И она при этом рожает множество новых же пчел. То есть маточное молочко позволяет ей жить очень долго, быть высокопродуктивной. А рабочие пчелы обычно питаются медом, там еще с чем-то, но не маточным молочком. То есть есть такие еще более мощные средства у природы? Есть. Можете их применять. Зачем нужны белки? Как я говорил, гемоглобин в крови доставляет кислород в клетки тела, животных и человека, не подвергая его химическим изменениям. Чтобы не было кислородного голодания клеток, да, и нормально шли все физиологические процессы. Вот нужны белки. Я понимаю, что есть много людей, скажем так, альтернативно одаренных, которым молоко ни в каком виде не подходит. Ну, употребляйте сквашенные продукты, максимально полезны, пожалуйста. Там действующее вещество то же самое, те же молочные бактерии, потому что если там будут действовать грибки, так называемые дрожжи, то это привет и прямой путь к раковым заболеваниям. Вот мы перешли от сквашенных продуктов питания и сквашенного хлеба, в первую очередь, на вместо молочных бактерий теперь используются грибки и дрожжевые, и мы видим бурный рост раковых заболеваний. Это привет кандиде, это четко грибки как раз именно дрожжевой природы. Я же, когда говорю сквашенные продукты, они сделаны как раз молочными продуктами, они максимально усваиваются. Пожалуйста, квашеная капуста, квашеные помидоры, огурцы, да все можно квасить. Не можно, а даже нужно сквасить. То есть, пожалуйста, это максимальное усвоение организмом и все те плюсы, что я перечислил, от молока, кефира, сметаны и так далее. Лично я сквашивал и вишни, и клубнику, и вообще все, что под руку попадалось. Я специально для вас ставил спиртометр, чтобы вы видели, спирта там нет. Это квасы на фруктовой основе. То есть там не дрожжи работают. Да, есть приборы, которые это все измеряют, но факт остается фактом. Работают не дрожжи, спирта там нет, это молочные бактерии. По вкусу определите, будет белый цвет, молочный привкус. Все. И квасьте все. И будет все окей. Потому что вы получите то же самое, что со сметаной, с молоком, с кефиром. То же самое можно про различные семена. Семена, вот мне больше всего нравится квас на основе нормального природного овса, потому что он такой термоядерный, то есть там все силы природы. Для обычного человека, конечно, который живет в городе, это непривычно, но для меня отлично. Такой термоядерный квас, который лучше всего идет в летнюю жаркую пору, прекрасно. А в зимнюю пору справляется иван-чай, ну и сквашенные продукты питания. Еще более мощное средство, как говорится, соединить мощь природы с хвоей, потому что не зря она зимой и летом одним цветом. Русский народ знал, что все, что нужно для жизни, самое мощное уже у нас есть. Это не нужно истреблять, это нужно использовать. Поэтому хвойный квас – это самое оно, молочные бактерии плюс мощь хвойных растений, которые и зимой, и летом одним цветом. А как вы понимаете, для этого нужны определенные силы. Не только природа и народ, но вот и современный бизнес нам предлагает, опять же, какие-то продукты, связанные с как раз хвойными, где там вот эти полипринолы увеличивают выработку энергии каждой клеткой, восстанавливают клетки, быстро тонизируют, нормализуют обмен веществ, мощный антиоксидант, снабжает клетки кислородом, усиливает энергообмен. То есть народ, и бизнес, и медицина, и правительство должны быть едины, но едины в достижении максимальной эффективности при минимальных затратах. Дело в том, что я живу на Земле, и вот слева кот подобной породы, который есть и у меня, он у меня живой свидетель, потому что тоже их вирусы тоже постоянно атакуют, и я, например, применяю фоспринил, он тоже прекрасно производится в России, это как раз для животных, не будем забывать, что не только люди болеют, но и животные. Все проблемы вашего питомца, в первую очередь, связаны с как раз с вирусами. Консультируюсь, конечно, с врачом, но фоспринил, это как раз он тоже сделан на основе вот этой всей хвои. Он очень мощный, он универсальный, никаких противопоказаний пока не выявлено. Консультируюсь с врачом. Он, опять же, универсальный спектр противовирусного препарата. Он борется вообще со всем, именно из-за своих мощных свойств. А мой кот, например, у него там была проблема, у него вот этот вирус поселился на слизистой оболочке рта, то есть лекарства до него не доставали, и он вылечился только молоком. Ну, никакие лекарства не достают, вирус остается, рот опухает у него, он как раз обрабатывать не дает, убегает. А когда начал пить молоко обратно же, потому что он все-таки взрослый, ну, он быстро восстановился, все наладилось, убил вирус чистым молоком, без каких-то лекарств. Потому что, ну, бывает, вирус поселяется и на глазах, начинает слезиться, воспаляться глаза и у животных, и у человека. Начинает воспаление в ушах происходить, во рту. То есть, если вы покупаете маску, ну да, она как-то защитит, успеха вам. Но имейте в виду, вирус прекрасно садится на любые слизистые оболочки, то есть глаза, уши, они тоже нужно закрывать, если уж вы хотите полностью защитить. Также из-за того, что с котом не удается мне всегда договорить, а он у меня не один, еще если соседский как бы на зиму остаются, и родственников, то получается еще нашел я эффективный препарат не для себя, а для них. Потому что их приходится иногда ловить и колоть, иначе они не хотят. Или молоко пить, или, как говорится, их пойди поймай. Они болеют, но гуляют. Поэтому я нашел циклоферон. Это чисто человеческое лекарство. Я не знаю, почему его никто не советует, потому что оно универсальное, оно человеческое. А он оказывает иммуномоделирующее противовирусное противовоспалительное действие. Но это же человеческое лекарство. Ну хотя бы циклоферон посоветуйте. Он от пневмонии, бронхиты, урони, различные язвы, послеоперационное осложнение. То есть он миллион лечит уже вирусные заболевания. Он универсальное средство. Он как раз, он, что он делает? Он попадает в организм. Он заставляет иммунитет работать. Молекула этого циклоферона, макрофага, заставляет вырабатывать иммунитет, интерферон. Интерфероны препятствуют проникновению вирусов в клетки, а также их размножению. В самом организме, кстати, есть механизм контроля избытка интерферона. То есть он просто заставляет организм вырабатывать интерферон в достаточных количествах, даже когда вирус неизвестен. Он универсальный. Ну, просто мой кот не совсем, и он не один, не такие уж разумные, не такой уж разумный, как и множество людей сейчас. Ему не объяснишь, что нужно пить перекись водорода по часам. А здесь, как говорится, поймал, уколол, все, и там один укол фактически на день, там одного укола в день хватает, а потом даже через день. То есть он универсальный, мощный, его не нужно много, и он вообще это человеческое лекарство. И он усиливает иммунитет, вот и все. То есть, неужели и врачам об этом неизвестно? Известно. Ну так где это на каждом шагу? Ну ладно, методы Неумывакина, кислород. Ну и циклоферон, то известно. То же самое, что орбидол, там китайцы вроде применяли, говорят, да, эффективно. Ну так, а вы почему не советуете? Я нигде не слышу. А орбидол, циклоферон, кто это расскажет? Никто. Ну, не знаю. Консультируйтесь, конечно, с врачом, но... Существуют такие средства, я ж не против, да, существуют. Они универсальные, подтверждено. Животные выздоравливают, но они же тоже болеют тоже два раза в год, как и люди. Так что, когда теперь снова пойдет истерия про то, что появился какой-то новый вирус, коронный или без, не поддавайтесь на панику средств массовой идиотизации, я так их расшифровываю в СМИ, потому что мы пережили миллион вирусов, а если будете пользоваться здравомыслием, переживете еще миллион паник, эпидемий, и будьте здоровы, и другим посоветуйте. Да, надо, советуйтесь с врачом. Никто не запрещает вам медицину. Ну, извините меня, единственное то, что вам советуют, мыть руки и все, и сидеть дома, это вся медицина, на этом она закончилась. Но это не медицина, это что-то другое. Ну, перед вами фотография как раз американских биологических станций, военных, по сбору и накоплению генной информации жителей, сбору вирусов различных типов. Как видите, они тяготеют к своим геополитическим партнерам заядлым, Китаю и России. Что они там делают? Ну и к Африке, которую просто грабят. Ну, наверное, борются за мир во всем мире, поэтому размещают эти биостанции, которые обслуживают и защищают военные, чисто военные. Наверное, борются за мир во всем мире или создают что-нибудь другое, может, что такое. Вот. Мы-то об этом не знаем. Мы можем только предполагать, наблюдать и понимать, что такое оружие, оно не имеет как бы места происхождения, но, как вы видите, имеет фантастические последствия. Также хотелось вам привести вырезку из одной из газет. Ну, если это правда, она гуляет по сети. 12 августа 81 года там рассказывалось про жертву таинственной болезни, где в Испании в результате заболевания так называемой нетипичной пневмонии, то есть пневмония так не происходит, то есть происходит нетипичное именно развитие, где общее число жертв тогда уже достигло 89 человек. Она вспыхнула 100 дней назад в городе Торрехон де Ордос, в районе расположения базы ВВС США, где хранится бактериологическое оружие. Именно на этой базе скончался в 79 году от болезни со сходными симптомами сержант ВВС США. Испанские специалисты были отстранены тогда от вскрытия тела умершего. В этой связи было высказано предположение, что эпидемия нетипичной пневмонии, вызванная утечкой вируса с этой базы. То есть все может быть. Поэтому ждать, что там кто-то вас придет и спасет, не стоит. Нужно применять здравомыслие, быть готовыми ко всему, да, советоваться с врачами, но знать хотя бы то, что существует, какие средства уже известны. Я, эта карта еще уже пару дней, но вы видите, этот вирус все равно окружает Россию, он все равно сюда попадет. Плюс, поймите, две недели нет никаких симптомов. Может быть, что человек приехал, и почему их оставляют на карантин на 14 дней? Потому что через 14 дней может только проявиться симптом. Вирус новый, иммунная система не реагирует. Прекрасно, если где-то измерять температуры, но температура – это не обязательный фактор. Температура – это уже организм борется, то есть уже что-то пошло не так уже давно. Поэтому придет ли этот вирус? Да у нас уже миллионы каких-то вирусов, мы даже не знаем, какие они, потому что, я повторяю, врачи лечат последствия осложнений, связанные с вирусными заболеваниями. Но никто не приписывает даже циклоферон попить хоть пару дней. Ведь он против вируса. Что вы предлагаете против вируса, те, кто называет себя медицина? Ничего. Антибиотик общего спектра действия и лимон. Вот максимальная, как говорится, рекомендация знающего врача. А причина вирус? Ну так хотя бы циклоферон припишите. Неужели вы не знаете про эти лекарства? Знаете, а почему не делаете? Это аж приходит и осенью, и весной, постоянно. То есть там небольшой перерыв лета, и все по новой. То есть индустрия гигантская, средства отмываются гигантские. Зачем я здесь привожу именно славянский календарь на лето 7528, которое началось еще в сентябре? Давайте прочитаем, о чем нас предупреждали. Это лето приносит пылевые бури, засуху, пожару, гибель урожая, голод. Люди объединяются в борьбе с катаклизмами. Люди! Но давайте объединяться в борьбе с катаклизмами, вне зависимости от того, где вы живете. Если кому-то поставили диагноз, это коронавирус, ну напишите мне, я вам отвечу, помогу, чем смогу. С вами буду одновременно пить эту перекись водорода, чтобы вы убедились, что она работает. Она совершенно безопасна. Но только объединение может нас спасти от катаклизмов, а они накапливаются. Ведь это биологический катаклизм запускает экономический, еще более мощный. А экономика, значит, запустит войны, проблемы не только в сельском хозяйстве и природе, но и будут другие проблемы. То есть нас об этом предупреждают, мы это знаем, ну так давайте объединяться. И вместе мы сила, и все известно. Ничего военного там не рассказал, все это известно. Ну и мной применено. В принципе, я свой основной доклад закончил. Там у меня есть как бы выводы по тому, что я рассказал. Но это просто повторение того, что я уже говорил выше. Поэтому я предлагаю перейти уже к вопросам. Алексей, я думаю, я все четко и понятно рассказал. Кому непонятно, я еще дополнительно отвечу на вопрос. Хорошо, хорошо. Благодарю тебя за интересный доклад. Я думаю, в второй части мы с тобой пообщаемся и некоторые нюансы уточним, а также зачитаем вопросы и реплики, которые поступали, ну, также комментарии, которые поступали во время первой твоей части, во время доклада. У нас на сайте slavradio.org, Slavradio пишется латиницей, без каких-то там перерывов, разрывов и так далее, а также у нас на канале в YouTube, youtube.com/, то есть касая черточка Slavradio. Slavradio также пишется латиницей. В общем, кто хочет, тот всегда найдет. Само собой, комментарии мы зачитываем только о здравомыслящих людей, которые пытаются разобраться в какой-то причине, какой-то проблеме, которые пытаются донести свою мысль нормальным способом, без криков, без вопли, без заглавных букв, без большого количества восклицательных знаков и без гоблинских высказываний. То бишь, если вы пришли к человеческому обществу, то давайте гоблинами не будем. В человеческом обществе все-таки разговаривают на человеческом языке. Вот после вот этого предупреждения, я думаю, что пора переходить ко второй части. И, в общем-то, во второй части мы с вами уже более подробно поговорим о том, что у вас наболело, накипело за время первой части. Включаю отбивочку. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 13 марта 2020 года пятница. Почему называю все время из современных календарей? Потому что Виктор показал один из жреческих календарей. И сегодня мы рассматриваем с Виктором Максименковым, Светланой Большаковой, ну и со мной с Алексеем Орловым тему «Найдено лекарство от коронавируса», которое строится на докладе Виктора Максименкова. В первой части Виктор, на мой взгляд, очень так с энтузиазмом преподнес свои наработки, рассмотрения. Теперь давайте посмотрим, что же нам написали во время выступления у нас в чате на сайте Народного славянского радио slavradio.org и также у нас на канале в YouTube youtube.com/slavradio. Ну, для начала от себя несколько уточнений хочу сказать. Первое, что тема коронавируса на Народном славянском радио рассматривается и записано несколько передач, и в воскресенье ожидается так называемый круглый стол радио в теле «Мост», где будут принимать различные докладчики участие. И если вы на самом деле что-то желаете сказать, предложить, и у вас есть что-то очень важное, то в этом телемосте в 19 часов по Москве можно будет принять участие. Если, Виктор, ты хочешь тоже попринять участие, напиши заявочку, мы тебя тоже включим как участника, так что тебя услышат. В этом телемосте будут присутствовать из России, из Украины люди, из Словакии заявлено, даже из Америки заявлено, в общем, с разных мест. И очевидцы происходящего, в частности, в Китае, что происходило. И как это все вот безумие распространяется по нашему миру. И теперь уже дополнение от себя. Во-первых, надо понимать, что коронавирус на сегодняшний момент – это хороший коммерческий проект неких лиц. И на этом коммерческом проекте многие сейчас наживаются. Наживаются на чем? Наживаются на том, что большинство людей доверчиво очень, подвержены панике. И когда им сказали «ах, вирус», «ах, корона», то они забывают про царя в голове, одевают какую-то сумасшедшую корону какого-то клоуна и начинают все дружно бегать, скакать, запираются в домах, о чем здесь было сказано, и уходят далеко от жизни, что, на мой взгляд, совершенно неверно, совершенно неправильно. Так что вот это надо все четко понимать и представления свои об этом коммерческом проекте иметь. Дальше есть предположение, что вот данная версия коронавируса – это разработка определенная, поэтому антидот у кого надо уже существует, и им хорошо и замечательно. Но, с другой стороны, любой вирус, как говорит Виктор, из короны и без – это всего лишь навсего вирус. Поэтому необходимо, на мой взгляд, следовать простым правилам бытия. Вирус воздействует на человека на всех трех уровнях – божественном, физическом, ментальном. Поэтому, если вы чисты совестью, если у вас дух сильный, если вы следуете по своей стезе и не употребляете всякой дряни, и не находитесь в тех местах, где этой дряни очень много, то в этом случае коронавирус вам не страшен, как, в принципе, и любой другой. Это первое. Во-вторых, любой вирус, неважно, опять же, с короны или без, он всегда подвержен определенным воздействиям со стороны человека, в которого попадает, ну и животного. Если человек не боится, не живет в страхе, если он уверен в своих силах, и если он, опять же, действует, как ему предназначено, то этот вирус для него является просто чихой, забыли про него. Если же он в страхе, если он переживает за все, если он постоянно смотрит какие-то симптомы, у него паническое направление, даже если он кучу медикаментов ест, то, уверяю, такой человек заразится, заболеет и будет очень тяжело переживать эту болезнь. И будет самым любимым пациентом, что переводится терпящий, молчающий, тихий, с медицинской, с латыни вернее. То вот слово «пациент» переводится. Самый желательный для врачей разного плана. И денежек он им отдаст очень-очень много. И в это предприятие под названием коронавирус, под этот коммерческий проект, он прекрасно подходит. Так что от вас зависит ваше же здоровье. Ну и еще по питанию. У нас сейчас много разновидностей питания здорового, но надо понимать, что здоровое питание подходит всегда для индивидуально для каждого человека. Не просто так, что мы говорим, вот универсальное питание здоровья. Во-первых, существует несколько разновидностей физических тел, их основных четыре. Существует несколько разновидностей групп крови. Существует даже в этих разновидностях еще подразновидности. Там достаточно большое количество. Существуют дальше возрастные какие-то критерии. Если все дети в детстве, ну, в большинстве, в подавляющем большинстве, спокойно могут употреблять непереработанное молоко, то после 18 лет такое употребление уже многим не подходит. Дальше. Молоко, молоко рознь. Есть молоко цельное, которое из-под коровки, которое чистенькое, довольно счастливое, или под козочки. А есть молоко материнское, да, вот это тоже отличается. Дальше. Есть молоко, которое уже сепарировано, есть молоко, которое уже остыло, которое все из него выдавили, в него что-то добавили, и сделано, может быть, из сухого молока, а может быть, из а-ля молока типа гуаши или какой-нибудь там пальмового. Естественно, что это молоко совершенно бесполезное, а порой даже и вредное. Так что молоко, молоко рознь. Думайте, когда себе что-то заливаете. Еще что. Питание. Кому-то нужна, например, белковая диета, которая с животным началом связана, а кто-то эту животную белковую пищу не переносит вообще. Ему нужны заменители в виде бобовых, какой-нибудь там травки и прочее. Так что вот это все учитывайте. Ну и понимаете, в любом случае, даже если вы мясоед по рождению, и у вас все ферменты вырабатываются именно для переработки мяса, то иногда бывает полезно все-таки диету мясную немножечко снизить в количестве и употреблять поменьше мясного, особенно когда вот происходят такие эпидемии. Почему? Да потому что, когда употребляется мясо, то организм даже у человека, который заточен на мясо, я говорю, разновидностей физических тел несколько, и есть те, которые мясо вообще не переносят, а есть, которые без мяса жить не могут, но не обязательно мясо каждый день есть. Так вот, здесь надо учитывать, что все равно на переваривание пищи мясной и белковой уходит достаточно большое количество энергии самого организма. И когда у вас идет отлив в сторону желудка крови и идет много там внимания перевариванию пищи, то в этом случае тот, кто не контролируется вашим организмом, может брать верх в вашем организме. И это касаемо всяких и вирусов. Потом по самому вирусу. Ну еще что, да, по молочным скажу. Когда сравнивают вместе, к примеру, сметану, ряженку, кефир и какой-то йогурт, надо понимать, что все-таки они отличаются между собой. К примеру, если мы говорим про йогурт, то это кисломолочные продукты, которые, ну, ты правильно, ферментируют молочное все. А если мы говорим про кефир, то там все-таки больше уже грибковых А грибки – это, ну, кефир – это грибковые. А грибки – это все-таки что-то ближе к дрожжевым. Поэтому вот тут с кефиром будьте поосторожнее. Тем более, что если йогурт, как показал правильно Виктор, не вырабатывает алкоголя, то вот алкоголь, как раз кефир и грибковый вырабатывают очень и очень замечательно. Поэтому с кефиром я бы все-таки поосторожнее себя вел. Как ферментирование молока, да, он ферментирует, но если вы уже запустили процесс ферментирования, и он простоял больше, чем нужно, и температура была высокая, то вы уже будете хлестать алкоголь, и большое количество самого грибка к вам организм попадет. А где грибок, там и могут быть всякие кандиды, и онкологии, и прочее. Это тоже надо все учитывать. Так что ферментирование молока бывает разное. На мой взгляд, йогурт и все, что не связано с грибковыми, больше подходит. И вот, опять же, согласен абсолютно с Виктором, что в возрасте чистое молоко даже от своей коровы многие не могут переварить полностью. Там есть и казеин, там есть и много-много чего другого. Поэтому вот пускай это делают бактерии, нам полезные. Вот те, которые йогуртовые, те, которые кисломолочные. Да пускай это будет даже простейшая простокваша, о которой нас забыли люди. Вот это те мои уточнения, которые, на мой взгляд, являются важными. И по питанию здесь раскрывается целая новая стезя. Когда мы будем учитывать физиологические особенности каждого человека, то тогда мы сможем подобрать индивидуальное питание. Виктор, если, конечно, ты хочешь что-то добавить, то добавь. Ну, я думаю, это мы в вопросах постараемся уточнить. Может, там же это уже все есть. Отлично. Ну что ж, Наталья Геннадьевна. Нынешнюю перекись нельзя использовать. Она с бензонатом, натрием бензоната, а это яд. Ну, здесь был ответ уже дан Виктором, поэтому я думаю, что останавливаться на этой реплике мы не будем. Виктор заявил, что бензонат там в малом количестве, во-первых. Во-вторых, он присутствует во многих ягодах. И, в общем-то, в небольшом количестве он является дополнительно еще как отхархивающее вещество. Кстати, я скажу, что я употреблял перекись очень долго в разных разновидностях, в том числе и вводил себе в вену. И проводил эксперименты с превышением количества, скажу вам, очень неприятные ощущения. Будьте осторожны с перекисью, когда в вену что-то кто-то себе закалывает, особенно перекись. Вот здесь очень осторожно, вены можно пожечь очень-очень серьезно. Так что испытывал на себе разные варианты перекиси в разном количестве. И могу сказать, что перекись действует, но здесь надо быть очень и очень осторожным. И опять же, все зависит, количество перекиси зависит от самого человека, от его физиологических особенностей. Вот как раз те четыре разновидности человеческих телес, ну, белого цвета, про людей я имею в виду, относящихся к расе, а также по группе крови, также по резусу-фактору этой группе крови. И от образа жизни человека. Есть человек, который уже полностью забил свой организм. Это один подход. Есть те, которые более-менее так чистенькие, а есть те, которые совершенно чистые. Поэтому и количество перекиси, и длительность процедур тоже отличается. Нет универсального средства одного, на мой взгляд, как по питанию, так и по перекиси. Однако, вот, кстати, если кто интересуется, Виктор здесь тоже сказал очень хорошо о том, что кислородные коктейли, на мой взгляд, это самая безопасная из того, что может быть, самое вкусное и полезное. И есть множество роликов о том, как в домашних условиях приготовить вот эти самые коктейли кислородные, которые будут очень полезны. И вы будете получать на сладости в безвредном количестве, будете получать нужный кислород в безвредном количестве. Ну, и вам будет хорошо и замечательно. Это будет укреплять ваш организм. И по перекиси тоже, да. Есть варианты, когда человеку перекись употребления вот под кожу либо в чистом виде мало подходит. У него в организме могут начинаться какие-то изменения, мутации, например, либо... Некоторые вот тоже писали, там волосы белеть начинают, седина появляется. Перекись является сильным окислителем, поэтому будьте осторожны. Сначала пробуйте малыми дозами. Никогда не верьте мне или кому-то другому, кто вам сказал о том, что вот, я перекись попробовал, теперь давайте то же самое делайте. Всегда пробуйте малыми дозами. Наша задача не навредить. Помните Парацельса, помните других высказывающих, когда они говорили про количество того или иного вещества. В одном случае это яд, в другом это может быть польза и лекарство. Продолжаем дальше. Мыслитель пишет следующее. «Зачем они это делают против собственных стран, как по команде с центра? Ведь знают же, что ОРВИ – это не та угроза, из-за которой нужно остановить жизнь страны». Что скажешь по этому поводу? Ну, это глобальное управление. Вы же знаете, что мир глобально объединен. Зачем это они делают? Для многих факторов. В первую очередь, отмывание денежных средств, контроль народонаселения, плюс контроль экономического фактора. Дело в том, что вы знаете, ситуацию с долгами, она давно критическая. Может, используя именно пандемию, они где-нибудь себе что-нибудь допосписывают, или кто-то скажет, я не буду платить по долгам. То есть мы это увидим еще идет, как бы, кроме истерической фазы, уже началась экономическая фаза. Причем раньше она затронула Китай, теперь это будет весь мир. То есть то, что никуда нельзя было деть, а именно продолжение экономического кризиса, они опять будут заметать под ковер, опять за счет населения. Плюс будут введены и уже введены драконовские меры, и вы с этим согласитесь, потому что это ваша безопасность. Так что смотрите, сколько плюсов на ровном месте. Всего лишь обрати внимание на один из многих тысяч уже существующих вирусов, от которых люди тоже умирают. Вот вам и ответ. Да, главное здесь не создавать панику и понимать, что это обыкновенный вирус, да, который в лабораториях где-то был подправлен, но он действует как обыкновенный вирус. Если вы соблюдаете чистоту тела, если вы не суете пальцы в рот, если вы не суете пальцы в нос, если вы не находитесь в тех местах, где постоянно кашляют, прыгают и сифонят на вас, то в этом случае какой вирус вообще вас может тронуть? Если вы ведете здоровый образ жизни, если вы правильно питаетесь, если вы применяете вот профилактические средства, то какой вирус вас может тронуть? Ну, например, самое простое средство, вот здесь я сейчас вот так вот, слышите, бумажечки такой, да, перед микрофоном подергал. Здесь читаю, что в этой бумажечке находится. В ней находится следующее. Пряности, фасованные, гвоздика. Вот открываете такой пакетик, он стоит вообще копеечки. Открыли, достали вот эту гвоздичку маленькую, положили под язык и начинаете, ну, на язычок, начинаете рассасывать ее, гоняете во рту вместо карамельки. И у вас столько там вырабатывается защиты против любых вирусов, которые уже в вас поселились и которые в вас только могли попасть, что вы ходячая аптека становитесь. Вы начинаете дышать этим всем делом. И никакой вирус, в общем-то, в вас попасть не может. Поэтому применяйте стандартную защиту, которая на сегодняшний момент доступна всем. Эти пакетики с гвоздикой стоят вообще копейки в любом магазине. Они есть, где пряности продаются, в любом магазине, который продает, торгует продуктами питания. Поэтому ничего страшного здесь нет. Поэтому, опять же, божественный, ментальный, человеческий и физический. Физическая чистота – это ваша безопасность во все времена. Будьте просто спокойны, будьте чисты, никаких грязных мыслей не добавляйте в свою жизнь, и будет вам счастье. Идем дальше. А, по поводу, кстати, заметить, в спросе собственных стран. Надо же еще учитывать, мыслитель, что те страны, где ходят доллар и евро, и те, которые подключены к центральному банку единой одной паразитарные структуры, то в них управляют не президенты, не парламенты, в них управляют другие товарищи, которые нам совсем не товарищи. Поэтому какие игрушки они там затеяли наверху, вы, наверное, даже не подозреваете. Но, уверяю вас, 4 уровня управления как были, так они и есть. Вы видите только первый, в лучшем случае второй. Третий, четвертый у вас скрыты. Вот это все учитывайте. Поэтому, когда вы думаете, что какой-то президент какой-нибудь там страны, Мумумбу, хочет свой народ убить, да нет, вряд ли. Но просто идет такая игра, когда он сам становится пешкой. Идем дальше. Медаид Барсук спрашивает, а на улучшение спортивных результатов принятие перекиси водорода влияет? Если да, то какие сроки и дозировки? Благодарю. Ну вот, возвращаемся к перекиси. Ну, опять же, не нарушайте ту дозировку, что вам уже дадено. Конечно, влияет, ведь она улучшает все процессы в организме, и ванчай влияет, и это ведь натуральные компоненты, и я лично удивляюсь, когда эти компоненты не применяются в экстремальных условиях, то есть это и спорт, и военное дело, и медицина, и детские лечебные учреждения, то есть это универсальные методы, которые улучшают все процессы в организме человека. То есть в том числе это должно повлиять и на спортивные достижения, на силовые, то есть это рекомендовано для МЧС, для военных, для космонавтов. Ведь я начал с того, что не умывайкин это делал для космонавтов вообще-то. А советская медицина вообще применила кислородный коктейль, ну, фактически он везде применялся, потому что он общее укрепляющее средство, оно все стимулирует. Негатив убивает, а позитив развивает. Но опять же, не превышайте дозу. Не превышайте дозу. А те дозы, что рекомендованы, они уже отработаны. И превышать их нет смысла. И прислушайтесь к своему организму, потому что у всех организмы разные. В разном состоянии. Найдите свою дозу и вперед. Просто перекись, она универсальная, она доступная. А кислородный коктейль, опять же, нужно будет постараться, чтобы его сделать. Найти, что кто-то его делает и постоянно пить, очень трудно. Поэтому мы можем, конечно же, желать, чтобы вернули перекись водорода без натрия там этого, но ее нет. Или она стоит в 100 раз дороже и продается где-то там за бугром, ее надо искать. Давайте использовать то, что под рукой, ну, заложим то, что нам интересно. Да, давайте вернем перекись без добавки этого натрия. Давайте вернем кислородные коктейли на каждом шагу, в первую очередь в детских учебных заведениях, в лечебных учебных заведениях, в армии, в МЧС. Кто сказал, что это ограничено? И кислорода? Да, кислорода не хватает. Вы же собраны в городах. Это люди раньше жили в деревнях, сейчас в городах. У вас изначально нет кислорода в необходимом количестве. Отсюда развитие различных болезней, патогенов. То же самое, вы пришли к себе домой. Кто у вас в доме вырабатывает кислород? Скажите, пожалуйста, кто? Все норовят выдохнуть только углекислый газ. А где растения? Ну, нет растений, хотя бы озонатор надо брать. Вы же этим дышите. Причем, поймите, без еды можно прожить 40 дней, там, без воды еще какое-то количество дней. Даже без сна там 2-3 дня можно протянуть. Без кислорода 6 минут и все. 6 минут. Важно? Важно. Значит, нужно разрабатывать методы его достаточной доставки. А это и гармония и человека, и природы. Ну, так как гармонии-то нет, ну давайте использовать то, что под рукой. Хотим лучше, давайте развиваться, объединяться, распространять, привлекать бизнес, медицину, науку. Ну, это все известно уже. Уже давно это известно. Я просто сам... Уже, как говорится, советских времен в больницах не бывал, я не знаю. Но, скорее всего, там не дают уже кислородные коктейли каждому налево и направо. Зачем? Они ничего не стоят, зачем их давать? Вот лекарства – это хорошо, лекарства – это какие деньги можно отмыть. А у них, у каждого лекарства миллион побочных эффектов. Миллион! А если боитесь бояться простых веществ, то получите миллион побочных эффектов. Да, у каждого свой организм. Начните с малого. Почему я говорю… Начинайте с приема одной капли. Но вы же можете капнуть на 100 грамм воды и помешать, грубо говоря, и выпить один глоток. Можно так? Можно. Что будет? Ну, ничего не будет. Ну, выпейте второй глоток, третий. Выпейте весь стакан, если все нормально. Можно так сделать первый раз? Можно. Посмотреть на реакцию организма. И потом подстраиваться под себя. Потому что все дозы вам показаны, были превышения доз. Но это нарушение основополагающего принципа медицины. Не навреди и не превращай лекарство в яд просто из-за его количества. На все это влияет, на все. Поэтому как, обратите внимание, где там люди применяли эту кислородную добавку для горной местности, космической, подводной, то есть экстремальные условия. У нас же сейчас экстремальные условия фактически на каждом шагу. То есть поможет это и спортсменам, это улучшит результаты. Насколько, попробуйте, расскажите. Ну да. Хотя спортсмены некоторые специально едут в высокогорье, чтобы вот в тех условиях поработать и чтобы у них по-другому кровушка начала действовать. Ну, сейчас не буду рассказывать всего этого. Думаю, любой об этом знает. Очень интересная реплика Лилы Оболенской. Мой папа был в Вьетнаме в 70-х годах. Они там пили воду и добавляли одну каплю перекиси. Им военные специально выдавали для этого. Он это знает. И вся наша семья не знает, что такое вирусы. Вот интересная такая реплика. На самом деле в Афганистане применяли такие же средства и даже добавляли в сухом виде перекись. Были таблетки. Те, кто с Афганистаном связан, те знают прекрасно, какие там условия бытия, какие там болезни. Поэтому перекись, как проявленная противовирусная такая вот, даже не лекарство, а функция, наверное, многим известно. Франк Нет написал: «Творец создал организм идеальным. Зачем лезть в то, в чем не разбираешься?» Так в том-то и дело, Франц, что в данном случае... мы и разбираем те естественные способы взаимодействия с вирусами, которые не противоречат замыслам Творца, чтобы наш идеальный организм привести в то состояние идеальное, о котором здесь вы написали, ибо современные организмы далеко не идеальны, да и условия бытия далеко не идеальны. Вот это надо учитывать. Наша задача – вернуть наши организмы к идеальному состоянию. А получается так, что, Франц, было написано, как будто бы сейчас наши организмы идеальны, и мы сейчас лезем и что-то там по полочкам разбираем, запчасти выбрасываем. Да нет. Посмотрите, как живут люди, и задайте вопрос, а идеальны ли мы с точки зрения наших организмов хотя бы? Я уж не говорю с точки зрения там, мышления. Хотя бы с точки зрения организмов. Если идеальны, то почему так болеем? Почему такая паника? Почему живем так по-скотски, по-свински? Почему разрушаем себя, разрушаем природу? Так что сначала, наверное, надо привести в порядок наши организмы, чтобы они стали идеальны. А вот потом уже мы забудем про всякие там ухищрения, дополнения, природные добавки или неприродные добавки. Но опять же, природный организм живет в природе. И поэтому, если организм идеален, то идеально должна быть и природа вокруг него. И вода, и воздух, и питание. Так что здесь много-много факторов. И я думаю, что мы здесь никуда не лезем сверхъестественное, а всего лишь навсего упоминаем естественные способы восстановления наших сил, наших идеальных организмов. Это и те бактерии, которые Творец тоже создал. Это и продукты питания, которые Творец создал, и условия бытия. Вот это все надо восстановить, это все брать надо на заметку, и будет нам всем счастье. Так, следующая реплика от Дениса Чалых. «При насморке разводил перекись в воде по рецепту Неумывакина и капал в нос. Реально помогает». Да, на самом деле, если по рецепту без увеличения дозировок, эта штуковинка достаточно часто помогает. Здесь я пробовал, тоже согласен. Идем дальше. Медоед Барсук 3 вопроса прислал. Идиоты узколобые кичатся самогонными аппаратами на дому. А как насчет кислородного аппарата? Есть возможность сделать кислородирование и коктейли дома? Но я уже отвечал, что посмотрите в интернете огромное количество рецептов, как это все делать дома. Кстати, ты не пробовал сам в домашних условиях создавать какие-то вот коктейли кислородные? Ну, на основе перекиси водорода. Дело в том, что сам кислородный коктейль, там же много нюансов в него. И то, что будет создано, оно живет 10-15 минут максимум. А перекись водорода хранится годами. И я вылечился той, которая была просрочена на 3 года. Вот же в чем суть. То, дело в том, что человек ищет что проще и под рукой. А хотеть можно, конечно, многого. Ну, принцип-то будет тот же самый. У вас просто, опять же, небольшая так называемая пена появится там, где она нужна, когда будет взаимодействовать с вирусами и бактериями. А здесь она появляется как бы сразу, она идет сразу по пищеводу. Ну, как бы это лекарство даже для всей пищеварительной системы. Здесь же мы пытаемся донести лекарство именно в кровь, чтобы попало, почему мы пьем все-таки до еды. И лечим больше не сколько пищеварительную систему, а именно попадание в кровь предполагается. Именно вирусы, бактерии, которые привели к проблемам с дыханием. Поэтому ну, можно все сделать, все можно сделать. Вопрос только финансовой затраты и возможности человека. И опять же, дома я сделаю, а на работе, например. Вот человек пошел на работу. Как? Это же тоже очень проблематично. Баллон кислородный, он под давлением. Там много нюансов, которые говорят о том, что это должен делать специалист. И это более сложный процесс. Поэтому я даже им не занимался, потому что это деньги, время и определенная методика. А у меня есть то же самое лекарство, которое уже у меня есть. Вот и ответ. Да, надо просто понимать следующее. Легкие вдыхают воздух, а к нам в желудок, например, воздух не попадает. Но мы желудком не дышим. Поэтому кислородные коктейли были разработаны для того, чтобы в желудок непосредственно попал кислород. Вот при помощи этих самых пузырьков, которые образуются в кислородном коктейле, когда вы употребляете, то он туда доставляется в наш пищевод и до желудка. В этом заключается сила кислородного вот этого коктейля. Если же в правильной дозе иногда употреблять перекись водорода, почему я говорю иногда, ну потому что надо смотреть за своим организмом, что происходит, и не злоупотреблять, о чем здесь уже много раз говорилось, то в этом случае тогда вы доставляете перекись также в организм, и там внутрь, в желудок, и там сразу начинает разлагаться на воду и кислород. Естественно, что если вы перекись приготовили уже в воде, она постояла 10-15 минут, то она обеззаразила воду, но сам кислород уже испарился, тот, который лишний, и вода уже становится совершенно просто обыкновенной чистой водой. Поэтому приготовление коктейля из перекиси водорода необходимо делать сразу перед употреблением. Еще раз, никогда не употребляйте сверх нормы. Хотя у меня был случай, честно скажу, когда я глотанул перекиси практически неразбавленной. Где-то так глоток сделал. Я почувствовал, что это такое. Но, скажу, неприятные были ощущения. Очень неприятные. И мне пришлось в большом количестве запивать все водой. Просто вот в большом количестве запивал водой. Надеялся, что меня стошнит. Не стошнило. Хотя было очень-очень неприятно. То ли мало выпил, то ли что-то еще. То ли организм сказал, это надо. Но желудок не сжег. Пищевод не сжег. Горло не сжег. Но такие эксперименты на собой проводить не надо. Идем дальше. Медоед барсук. Я и так здоров, как бычок. Молодец. Не принимал, но готов ввести это на постоянной основе. Это точно безвредно. Естественно, все в меру и осознанно. Это точно в безмеру, спрашивает тебя медоед барсук? Ну, у меня за 5 лет ничего не отвалилось и ничего не выросло, как и у тех, кто меня услышал и использовал. Все только избавились от заразы, проблем. И не только вирусов, но и аллергии, внимание, аллергии. Люди перестали страдать от миллиона болезней. Ну, одна из них – это было вирусное заболевание, бактериальные болезни. То есть отсутствие превышения дозы вам только поможет. Тем более, когда вы почувствовали, что что-то не то. Все равно, что не то. Если вы чувствуете, что, ну, что-то не то, вялость там, ну, как говорится, состояние нестояния, ослабленность. То есть вы уже, имейте в виду, вы в первую очередь подхватили, скорее всего, вирус. И уже вирус бьет по вашему иммунитету. И как правильно сказал Алексей, вирусы – это такая зараза, которая действует не только на биологическом уровне, но и энергоинформационном. Она блокирует наш иммунитет на программном уровне. Вот в чем проблема. То есть если человек находится в негативе, там, в городе, все проблемы, там те достали, там эти достали, то, конечно, вирус сработает. Если же человек живет на позитиве даже в городе, то он, скорее всего, даже не заметит этот вирус. Но вы, как вы понимаете, в нашем мире больше негатива, так что негатив все-таки может сработать. А вы должны знать, ага, у меня есть оружие, которое всегда со мной, оно универсальное, я его применил и избавился от проблем и себя, и других. На своем примере никаких побочных эффектов, кроме как оздоровления во всех и избавления от проблем, никто не заметил. Единственное, превышение дозы приводило к не совсем приятным ощущениям. Но это превышение дозы я ж не рекомендую. Почему вам дали жесткие рамки? И вообще сказали, оставайтесь на одной капле. А те, кто посмелее, ну не превышайте хотя бы 10 там, одна капля на 10 килограмм своего веса. Нет смысла. Оно будет только добавлять, как уже, как говорится, каких-то факторов некомфортности. А так оно действует даже с одной капельки. Вот вам эффективность. Ничего, но действует. И никакого вредоносного воздействия до сих пор не замечено. Только помощь в любых ситуациях. Например, переохладился. Даже не заболел, там переохладился. Или еще что-то, произошло ослабление иммунитета различными способами. Моментальная помощь, и ведь эта зараза как действует? Отмечено, что она может иногда действовать как отравление. То есть у вас все симптомы отравления, вы начинаете пить какую-нибудь таблетки противоотравления, ничего не помогает, пока не выпьете противовирусное средство, в первую очередь перекись водорода. Только выпили противовирусное средство, бац! У вас не пищевое отравление, у вас так сработал вирус. Вот так вот вирус сработал и вызвал различные конфигурации. Так что вы будете лечить пищевое отравление, а не тронете вирус, и будете болеть. То есть множество болезней, которые вдруг появляются из ниоткуда, вызваны вирусами. А мы лечим только последствия. Так что перекись водорода помогает в 99% случаев. Никаких негативных факторов не находим. Я тоже могу подтвердить, что поскольку применял перекись разных в комбинациях, Потому, как видите, жив-здоров и невредим мальчик Вася Бородин. Вот Максим Владимирович написал: Алексей Неумывакин рассказывал подробную историю про глоток пациента чистой перекиси, когда пациент отошел от буравчика. У него чуть нормализовалось несколько жизнеобеспечивающих функций. Ну, не только Неумывакин, но и Агулов об этом рассказывал. Там вообще целый стакан мужичок пропустил. И ничего, жив-здоров и невредим. И выздоровел. Приехал в больницу, типа того, да? Хотел полечиться, но и перепутал перекись. Кто-то там подсунул, не знаю. Один такой случай рассказывал. Кто-то дома выпил, побежал к врачам. Думал, что там все сгорело. Но оказалось все нормально. Но опять же, это у них нормально. Что будет с вами, я не знаю. Поэтому никогда никому ничего не рекомендую вот в таком формате. И немножечко еще про вирус скажу вот что. Как определить, все-таки у вас это какая-то дрянь типа ОРВИ, либо это уже типа коронавируса? Как определить? Если у вас нету выделения слизи в носу, но при этом у вас кашель, то, знаете, надо обратить внимание на то, что все-таки у вас происходит. Потому что если кашель идет без сопливости, это говорит о том, что в легких какая-то инфекция есть. Это может быть что угодно, в том числе и коронавирус. Если же у вас сопли и кашель, это нормально вот для заболевания. Потому что сопли попадают в легкие, идет откашливание. Вот это надо учитывать. Дальше. Коронавирус не такой жизнеспособный, как нам его представляют. Он живет... Во-первых, он тяжелый, он очень крупный. Поэтому он очень быстро оседает на землю. Очень быстро оседает на какие-то предметы. В воздухе мало держится. Поэтому, если кто-то чихнул, например, в 3 метрах от вас, не надо сразу бежать и кричать: «А все, я заражен». Если ветра в вашу сторону нет, то, скорее всего, ничего не попадет к вам. На металле, на дереве, на коже он живет до 12 часов в среднем. Это тоже надо учитывать. Поэтому, если на улице кто-то чихнул 12 часов назад, то вы можете этот металл и эти предметы трогать и вряд ли заразитесь, потому что он уже разлагается. Если на солнышке он находится, тоже максимальное уничтожение вируса происходит. Если озоном полна наше пространство, тоже разложение происходит. Уличная температура больше 28 градусов для него уже губительная. Он начинает быстро разлагаться, потому что питание не поступает, потому что он не может взаимодействовать с тем, что, на что он настроен, и он начинает разлагаться. Но в организме, когда 36,6, например, он себя очень хорошо чувствует. Он быстро начинает размножаться. Он может проявляться не только в легких, может проявляться в горле, например, как ангина. Может проявляться где-то уже в бронхах, а может в самих легких. Тогда наступает бульканье, вот это вот, которое при пневмонии, как будто там вода попала. Вот это вот признаки коронавируса. Но если вы, например, помыли руки или протерли какой-то салфеткой, даже если хватали за какие-то предметы, то в этом случае уже страшного ничего нет. Ну и самое главное, отучите себя тереть глаза и ковыряться в носу. Вот просто элементарная гигиена. Не тащите пальцы в нос и в рот. Не трогайте свои глаза. Чтобы не было соприкосновений со слизистой, где коронавирус и другие вирусы могут жить. Он, по сути, как вот ОРВИшка там себя может проявлять. Поэтому еще раз говорю, никакой паники. Просто соблюдайте личную гигиену. Есть возможность помыть руки? Помойте. Есть возможность протереть? Протрите. Кто-то чихнул на вас? Ну, чихните в другую сторону. И скушайте гвоздичку, например, если у вас нету какого-то, например, там перекиси под рукой. Ну, вот элементарные вещи. Просто держите себя в чистоте. Всех направлений. Чистота, о чем здесь уже говорилось. Не несуйте ничего грязного в рот. Взрослые люди обычно так поступают. Поэтому там, где на Руси есть гигиена, там люди не болели никогда и не будут болеть. А там, где пришла цивилизация, непонятно от кого, где принято совать пальцы в рот и там что-то еще делать, вот там заболевания были. Вспомните, эпидемии в Европе проходили. И что там было? Там была грязь, вонь, люди болели. До России доходило, русские бани, термическая обработка, чистая еда, чистая вода, чистые помыслы. И эпидемии раз, как будто ветром сдуло. Ну, нету эпидемии. Странно, да? То же самое здесь. Взрослые люди следят за чистотой всех видов. Так, Медаид Барсук продолжает. А какого тогда рожна врачи нам не советуют принимать перекись? Даже хорошие врачи, совестливые, вроде как. Благодарю. Вот это у меня такой вопрос. У нас медицина или что? У нас лечение или где? То есть, ну, обратите внимание на то, что я вам рассказал. Ведь я ж не рассказал ничего нового. Не пришел и не сказал, да я тут вот, в глуши там лесной сделал то-то, то-то, а вы все такие не знаете. Я вам рассказал про методы академиков, профессоров, которые давным-давно подтверждены. Давным-давно они подтверждены. Кому неизвестно про кислородные коктейли? В медицине? Известно. Кому неизвестно про Неумывайкина? Любой врач про него знает. А кому неизвестно про циклоферон? Ну ладно, перекись водорода вам не нравится кому-то там. Кому-то не нравится кислородный коктейль. Но циклоферон, он же универсальный иммуностимулятор иммунной системы организма. Почему вам его не назначают? Вы мне можете сказать? Неужели инфекционист не знает про циклоферона? Тот же орбидол там, товарищи чинайцы говорят, неплохо помогал. Но неужели вы думаете, это я все вот придумал вместе с фоспринилом для котов? Ну ведь это кто-то ж разрабатывал, утверждал, это все согласовывалось в Минздравах. Это ж не было так, что Вася придумал и в аптеку вчера понес. Это все известно прекрасно на всех уровнях. А почему об этом не говорят из каждого утюга? Вылечит ли оно именно этот тип вируса? Не знаю, но циклоферон, я вам показал, как он действует. Он убивает то, что заражена клетка, этот вирус, и не дает новым вирусам в нее проникать. То есть он ее защищает, стимулируя ваш иммунитет. Универсальное лекарство. Почему о нем никто не говорит? А потому что, я вам объясняю, они все находятся в своих иллюзиях, плюс над ними есть руководители. Им какую инструкцию спустили, они то и будут вам вещать. Им сказали мыть руки, и на этом все. И все. Вот это все, что достигла медицина 21 века. Мыть руки, и все, до свидания. Максимум лимоныча кто-то скажет. А орбидолы, циклофероны, кислородные коктейли различных типов, в том числе и по Неумывайкину, и по Сиротину. А Мечниково исследование, это все как бы в унитаз спустим и забудем. Получается, у них так. Наверное, их теперь ничему вообще в принципе не учат. А учат, какие там лекарства подороже, да и все. Вот и спросите это у медика, у любого медика, хоть у профессора, хоть у академика, хоть у обычного лечащего врача, который занимается этим, скажите, Вася, почему ты лечишь последствия, а не лечишь причину? Ведь это плюс. Каждый человек должен понимать, что этот вирус, он может у вас сидеть до 2 недель без проявления и вас использовать для распространения. Я когда с Валерием 3 года назад общался, 2-3 года назад мы общались, я ему рассказывал, как ведет себя вирус. Вот у меня есть мои животные, там коты, кошки, есть там, оставляют мне на зиму как бы тех, кто уезжают, дачники, то есть у меня как бы собирается целая толпа их. И вот как ведет себя вирус? Он заражает кота мужского пола. Кошки практически не болеют. Как только кот выздоравливает при помощи циклоферона, там, при помощи молока, при помощи подручных средств, вот это фоспринила, тут же вирус активируется в следующем коте мужского пола, подчеркиваю, мужского пола. То есть кошки, ну так, почихали и забыли. И только выздоравливает второй кот, заболевает третий. И как только дошло до последнего, заболевает опять тот, кто был первым. То есть вирус разумный, он настроен на максимальное распространение, он не дает сразу никакой температуры от слова вообще, и при этом медицина ничего не рекомендует от слова тоже вообще. Такое ощущение, что они нигде не учились, ничего не знают, практикой вообще в принципе не занимались. То есть они сидят в каком-то бункере сами с собой тихо и там говорят, давай будем мыть руки и все. Ну, а где витамины для организма? А где сквашенные продукты хотя бы? Неужели трудно сказать, да ешьте хоть сквашенные продукты, они тоже там полезны. И там максимальные вещества, которые угнетают все эти патогены, вирусы, бактерии. Ну, неужели трудно там капусту квашеную сказать, ешьте квашеную капусту. Ну что здесь военное? Ничего, пейте иван-чай. Неужели такое страшное растение, как иван-чай? Никто о нем не знает. Да вы все прекрасно про него знаете. И врачи даже знают. Вот Алексей Гвоздику тоже посоветовал. Тоже очень мощное средство. Оно даже паразитов выгоняет. Не то, что там вирусы, бактерии. И паразиты убегают. Там листы различные от него разбегаются в разные стороны. Оно вообще мощнейшее тоже. То есть, что тут нового? Где силы природы? Где силы науки? Где это все? Я же, неужели циклоферон, это я у себя тут разработал с фоспринилом, который там вытяжка из вот этой пихты, то есть всех этих лекарственных растений. Но они ведь тоже используют природные механизмы активации иммунной системы, природные механизмы активации, иммунная система где больше всего находится? В кишечнике, значит, кишечник должен быть здоровый, значит, нужно есть квашеные продукты питания. Пускай кому-то это квашеная капуста, кому-то йогурт. Ну, нужны витамины, я же говорю, пейте иван-чай. Потому что витамины, у нас же, извините меня, не юг. Да, лимон – это хорошо. Ну так лимоны тоже квасили в прошлом. Вот посмотрите, их квасили. В бочках хранили с водой, как бы сквашивали их, опять же, чтобы хранить. Сейчас надеяться на то, что вы едите бананы на севере и будете здоровы, потому что едите свежие фрукты, ну это тоже безумие. Нам нужна наша мощь природы. Она у нас рядом. Это хвойные растения, иван-чай и сквашенные продукты питания с нашей местности. Вот, это мощь природы рядом с нами. Да, и опять же, стимулирование иммунитета. Если уже человек получил воспаление легких, то противовоспалительное, иван-чай, прекрасное противовоспалительное. Ну, кто советует иван-чай? Никто. Если невозможно вдохнуть кислород через легкие, ну невозможно, все, приехали. Обычно человек вспоминает, когда уже фактически приехали, когда уже фактически вдохнуть невозможно, дышать невозможно, спать невозможно, тогда только люди начинают принимать меры. Принимать меры нужно сразу. Тогда лечение и профилактика будет 3-7 дней, этого достаточно будет. А вы уже начинаете, когда уже все, надо в реанимацию ехать. Вот же в чем суть. Нет ответственности и человека, нет ответственности и врача. Причем на всех уровнях. Причем у врача эта проблема создается каждую осень и весну, каждую осень и весну, каждую осень. Неужели нет никаких средств? Все, что я здесь перечислил, это что? Никому не известно. Это я тут все понапридумывал, и до этого вообще мир об этом не знал. То давайте мир завалим иван-чаем. Он растет у вас. Только из города выехал, слева и справа будет иван-чай. Вот придет июнь месяц, все увидите. Там мы можем завалить весь мир этим иван-чаем, и люди будут здоровы благодаря, как это было и раньше, еще в царские времена, когда иван-чай был основной статьей экспорта. Почему? Универсальное лекарство. Универсальное, природное, наше, давно известно. Хотя бы это давайте вспомнить, наши силы природы. Так что вот и спросите, пойдите к врачам, зайдите, скажи, ты вот тут сидишь, людей принимаешь, ты вообще лечить их когда-нибудь собираешься? Или хотя бы объяснить, как быть здоровыми. Вообще, зачем вы тут сидите хоть? Выписывать антибиотик общего спектра действия и все. И на этом и все. И рекомендовать мыть руки. Да это элементарно. У славян даже заповедь есть такая. Кто рук своих не умывает, тот силу Божию теряет. То есть мойте руки после каждого действия. Пришли с улицы, помыли. Там переоделись, хотите к еде приступить? Все, помыли руки, давайте, собирайте на стол, собрали на стол, опять помыли, и тогда сели есть. А не так, что пришли с улицы сразу лапами в холодильник и давай что-то там плямкать, бактерии вместе с заразой. Но это же уже животный уровень, это не человеческий. Вот поэтому и спросите у них, почему они все знают, но ничего не рекомендуют. Да, благодарю. И надо вспомнить, что Илья Ильич Мечников, тот самый знаменитый, чье имя мы здесь уже употребляли, вспоминали фамилию, он проводил очень интересные опыты сам с собой, когда понял, как бактерии, полезные организму, сквашивающие, кисломолочные, влияют на наш организм, и наработал себе определенное количество этих бактерий. Он перед своими студентами и другими профессорами заходил в палаты, совершенно неподготовленный вот как бы человек, просто без респираторов, каких-то повязок, заходил в палаты, где находились люди со страшными болезнями на тот момент. Все удивлялись, как-то так он может зайти и вот не заболевает после этого. Мало того, он даже проводил эксперименты, когда не просто заходил, а разговаривал с человеком, брал за руку. Там, ну, то, что нельзя делать с точки зрения вот, эпидемиологических каких-то установок. А он-то все делал, и потом выходил, мыл руки и оставался здоровым. Почему? Да потому что Илья Ильич прекрасно знал, что наш организм – универсальная такая штуковинка, очень хорошо настроенная. Если там все хорошо работает, правильно, то никаких болезней в организме создаться не может. Если вот вы что-то упустили, то будут серьезные проблемы. И надо помнить, что слово «живот» означает «жизнь». Вот если в вашем животе все правильно, если он мягенький, если, ну, не с точки зрения, что жировой мешочек, нет, мягенький продавливается, и если мышцы правильно работают, он не висит у вас, если излишнего жира нету, то тогда, в общем-то, все хорошо. Поэтому наши предки прекрасно умели управлять своей жизнью через что? Через то, что проминали живот, употребляли правильную пищу, пили достаточно большое количество жидкости, употребляли эфирные масла от различных растений. В каждом доме висели пучки под где-то потолочком при входе, в самих комнатах, в спальнях. Делали подушки, которые в себе содержали разные травы. Наверху обязательно был сеновал. Известно, что сенные многие бактерии, помимо того, что они вызывают сенную болезнь, аллергию по-современному, у современного человека, который забил свой организм всякой дрянью, они еще и работают противогрибково. И многие знают, что, например, фитофтору убивают как раз вот эти вот самые сенные бактерии, которые такие беленькие, вот когда сено полежит, и вы начинаете трогать, а тут такая труха летит черненькая, а сверху белый налет, этот белый разлетается. Вот эти вот бактерии, они все не существовали и очень хорошо от грибков отбивались. Так что все наши премудрости древние, их надо знать, их надо употреблять. И слово «живот» не просто так. Живот – это жизнь. Если у вас хорошо работает живот, желудок, кишечник, то в этом случае, уверяю вас, большинство вирусов останутся в стороне и будут нервно покуривать и ждать какого-нибудь проходящего бройлера, который вот не способен следить за своим организмом, ну и который употребляет постоянно врачебные советы про всякие там антибиотики, про лекарства и создает бизнес очень хорошо тем, кто это все задумали. То есть он участвует в этом коммерческом проекте, называемом вирусы разных направлений, в том числе и коронавирус. Вот это вот надо знать. И сейчас еще Владимира прочитаю. Рекламировали свиной грипп и птичий. Переболели в кавычках, рекламировали Эболу. Они поверили. Она канула в лету. Они поверили. Рекламируют корону. Поверим ли? Или проверим? Предлагаю рекламировать здоровье вирус. Усиленно. Полностью согласен, Владимир, чем мы занимаемся? Не ведитесь на всякие разговоры про всякую ерунду. Это обыкновенный, да, усиленный, но обыкновенный вирус, который также поддается всем обыкновенным воздействиям. И термическим, и чистота здесь должна быть, и прочее, прочее, прочее. Отучайте себя от дурных привычек, дурно мыслить, дурно делать и дурно что-то там из себя изрыгать. И будет вам счастье. И не забывайте, что славяне еще всегда посещали баню. А там чистота тела на высшем уровне и тренировка сосудистой системы, очищение легких, очищение жиру на уровне сосудов, клеток, клеточное очищение. Баня, русская баня решала 99% этих проблем, от которого люди сейчас мрут как мухи. В первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний, а там уже добавляются проблемы и с легкими. То есть это просто, опять же, неправильная, нетренированная сосудистая система и от легких начиная и вообще везде. Плюс, как правильно Алексей говорит, здравомыслие. Когда с каждого утюга вам идет истерика, вас опускают на низкие энергии. Вы только с этим согласились, все, вы опустились на низкие энергии, вы стали давать такую же низкую энергию, и включается энергетический вампиризм. Вы на низких вибрациях пребываете, и с вас эту энергию откачивают как в денежном варианте, так в виде жизненной силы, финансовой, жарю, во всех. А только почему вас и пугают, то Нибиру прилетит, то там комета упадет, то там индекс Дон Джонса упал ниже плинтуса. А вы должны знать, так, у нас там по килограмму иван-чая заготовлено, я начинаю там дружить с здравомыслием, с русской баней, там гвоздики пойду куплю, там амаранта, буду капусточку квасить, не только там в сыром виде все есть. И все, и пускай там пугают кого угодно. Кто испугался, тот попал под их влияние и стал фактически работать на того, кто вас напугал. Вот и вся система. Ничего нового, все по-старому. Наблюдая за чатом, коронавирус написал, так он себя назвал, коронавирус. Лекарство не создано. Сейчас, ну да. Лекарство давным-давно известно. Кстати, тут небольшой ролик мне попался, видимо, ученик снял, ну, скорее всего. Открывается учебник, и там написано присутствие вирусов. И разные вирусы описаны, в том числе и коронавирус. Потом закрывается учебник, переворачивается страничка, когда он был напечатан, 2010 год. Коронавирусы известны давным-давно. И в учебниках они существуют, даже школьные программы, как минимум с 2010 года. Как минимум, а то, может, и старше. Поэтому надо понимать, раз это все известно, то давным-давно выработаны различные лекарства. Уверяю вас, уважаемый коронавирус, что те, кто изобрели коронавирус или доделали его, первым делом, что они сделали, они смотрели, как он действует, и лекарства для себя они уже давным-давно выработали. И те, кто спонсировал эту всю дрянь, которая находится выше уровня государственных властей, они все эти антидоты, эти все прививки давным-давно получили. Ибо должны с их точки зрения свиньи болеть, а они должны быть здоровыми. И мор на свиней с их точки зрения они могут насылать. А все остальные, кто над этим находится, хозяева, болеть не должны. Так что если теория о том, что этот коронавирус был доработан в лабораториях, которые спонсировались определенными людьми, то эти люди давным-давно лекарства для себя получили. Не переживайте. Но, однако, даже и без их лекарства можно быть вполне здоровым, если вы, первое, не боитесь, если вы чисты по всем направлениям, если вы не делаете каких-то глупостей, не суетесь туда, где вам не надо быть, употребляете здоровую пищу, чистую воду, дышите чистым воздухом, который сейчас вы можете себе, кстати, создавать. И не верьте тому, кто говорит, что этого невозможно ничего. И когда вы элементарно используете те наши народные средства, которые давным-давно известны против любых вирусов. И когда у вас животик хороший, когда у вас сердечко хорошее, когда вы двигаетесь. Вот это все помните. Все очень-очень просто. Так что не включайтесь в эту вот аферистическую проблему с этим вирусом, там какие-то беготню устраиваете, сидите по домам, ничего не делаете. Глупости все это. Вирус находится у нас в головах, если нам его туда вложили. Не поддерживайте этот проект коммерческий под названием «Коронавирус». Идем дальше. Дмитрий Фурсов, реплика. «Здравия всем. Лучшее средство от любых вирусов – собственный иммунитет, 90% которого находится в кишечнике. Об этом говорил тот же Неумывакин, о Уголев и другие. Полностью согласен, о чем мы и говорили». Далее. Светлана Высоцкая. «Если у каждого человека на Земле свой путь и предназначение, то есть мы сами себе установили себе задачи, получается, срок жизни уже установлен и известен. Есть смысл бояться любой болезни? Есть ли смысл бояться любой болезни?» Нет смысла ничего, чтобы вообще кого-то бояться. Любая боязнь – это опускание на низкие вибрации. Но вот, например, у вас там есть срок жизни, 80 лет прописан в вашем жизненном пути. Одно дело, вы 80 лет, до 80 лет здоровы, активны, у вас есть дети, внуки, правнуки, а другое дело, вы заболели, слегли, грубо говоря, в 15 лет и лежите до 80. Вы разницу ощущаете вообще между тем, как жить? И одно дело бегать и бояться, и закрыться в бункере, чтобы тебя никто не видел, и ты ничем не заразился. А другое дело проходить мимо, на любые площади, ездить в любые страны, и там встречать любые болезни вокруг, но самому не болеть. Вот, например, это демонстрирую я. Когда выхожу, как говорится, в мир, все кругом чихают, болеют. Я им говорю: так вам нравится, наверное, болеть. Вы же прекрасно знаете, ну, кто меня знает, я же вам рассказал давно, как это лечить. Кто не использует мои методы, тот болеет и страдает. А я, находясь рядом с ними, не болею. Ну, разница очевидна. Очевидно. Они ездят по врачам, платят деньги, которым ничего не помогает, тратят время, потому что не слышат голоса разума. Я же искал возможность, как говорится, улучшить. ситуацию и для себя, и для людей, ее нашел, применил, и теперь, да, какой срок жизни мне измерен, он будет, но я буду его проводить не в постели, не в больницах, а проводить, как говорится, просвещая людей, там, перемещаясь куда мне надо в любое время дня и ночи. Ощутите разницу. Сидеть в бункере или быть привязанным к кровати и прожить так 80 лет, либо иметь минимум ограничений и максимум возможностей, только благодаря здравомыслию и поиску нужной информации. Поэтому можно прожить жизнь в негативе, как говорится, в одной крайности, можно прожить жизнь как бы в среднем каком-то положении, то болеть, то не болеть, а можно прожить жизнь полностью на позитивной волне, когда любой минус сразу обращается в плюс. Вот и все. Вот и выбирайте. Вам как лучше? В бункерах сидеть, в постели быть привязаны, никуда не выходить, или иметь максимум возможностей и любой плюс превращать в минус. Вот вам и ответ, чем мы тут занимаемся. Да, Светлана, конечно же, бояться любой болезни вообще смысла нет. Надо просто быть человеком. Если вы человек, то в этом случае что вы можете бояться? Если мы ведем себя как свиньи, как животные, ну тогда мы всего должны бояться. Палки погонщика, то, что нас не накормят, то, что нас не побреют, то, что нас зарежут, либо там еще что-то с нами сделают, водички чистые не дадут, чем-то заразят. Это удел животных. Если мы говорим про человека, то человеку бояться в этой жизни нечего вообще, ибо человек никогда не нарушает установок свыше. Он никогда не нарушает и не разрушает своего естества. И сколько предначерчено жить, столько и проживете. Однако есть такая шутка, когда человеку недоброму в глаза один молодой человек говорит: «Да чтоб тебе 200 лет жить». Тот: «О, хорошо, хорошо, 200 лет проживу». Он отворачивается и говорит: «И 100 лет из них на карачках ползать». Вот захотели бы на самом деле 100 лет на карачках ползать только из-за того, чтобы длинный срок. Да нет, лучше уж прожить короткую, но светлую жизнь, нежели чем жить во мраке, боясь и непонятно как себя ощущая. Так что сколько на роду написано, сколько вы себе прописали изначально, прежде чем сюда прийти, столько и проживете. Вопрос: как проживете? В каком качестве проживете? Как человек, либо как скот? Если как скот, ну тогда какая разница, боитесь вы, не боитесь, заболеете, не заболеете. А вот если человек, то болеть ничем не будете, вы будете хозяин жизни. Идем дальше. Денис Чалых, реплика. Про чай все верно, лет 5 пью только его, сам изготавливаю. Главное правильно его заготовить, ферментировать и сохранить полезные свойства при сушке, а именно при жарке. Заваривать водой 72 градуса. Очень доброе, правильное послание. Идем дальше. Анастасия Федосеева. В каких дозах можно добавлять животным в поилку с водой перекись, если они подвержены респираторным заболеваниям и опухолям доброкачественным? Очень надо. Благодарю. Вот дашь какой-нибудь совет, Анастасия? Ну да, у нас же и куры, и котам я добавляю. Просто они ж вредные, они не всегда пьют, когда надо. И у них пока есть силы, они гуляют, понимаете? Они ж подвержены лечению только когда уже нет сил совсем. Поэтому добавляю я в воду всем животным, и собакам, и курям, и гусям, и котам. У всех есть в воде эта добавка. То есть я на 5 литров, там ведерко 5-литровое, я добавляю 5 грамм. Ну, вы можете пересчитать, там примерно то же самое, что для людей я советовал, тоже и получится. То есть, грубо говоря, грамм на литр. Это повыше крыши, чем достаточно. Хорошо. Далее Ольга Громова. Перекись способна вызвать сильнейшие ожоги, слизистые, разрушение ткани. Даже один глоток дает серьезную травму ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Ольга, согласен, но вот мой случай показал, что обошлось без ожога. Но единственное, что я сделал, сразу выпил воды в большом количестве. То же самое и сделает любой другой человек. Если вы глотнули перекись, либо весь стакан, либо один глоток, у вас начинается реакция в желудке. Вам становится очень нехорошо. Поэтому первое, что любой человек сделает, он потянется за водой. Или чтобы из себя это выплеснуть, рвотный рефлекс вызвать, либо чтобы это все разбавить. Плюс ко всему, не забывайте, что в желудке постоянно что-то присутствует. Даже если вы глотанули перекись, и она проскочила по пищеводу, попала в желудок, там есть у вас обязательно какая-то жидкость, там есть у вас остатки пищи, которые уже перемолоты, и вот с ней перекись в первую очередь вступит в реакцию. Конечно же, какие-то микроожоги будут, но уверяю вас, что перекись еще убьет и те болезнетворные бактерии патогенные, которые присутствуют у вас в желудке. И она вступит в реакцию с ними в первую очередь. И потом будет потрачено на все, что у вас в желудке осталось. Поэтому сильного ожога я не получил. Я не могу сказать, что кто-то другой не получит. Я про себя говорю. Сильного ожога я не получил, потому что сразу добавил большое количество воды. И вот те случаи, которые рассказывали другие люди, когда они выпили больше, чем я, они там выпивали по стакану воды, тоже они резко бежали под кран и пили просто из крана в воду в большом количестве. Тоже остались живы, мало того, еще избавились от проблем, которые до этого у них в большом количестве были. Но повторять их опыт я все-таки не рекомендую. Я добавлю еще раз, хотел обратить внимание, что никто не рекомендует пить перекись водорода. Надо внимательно слушать, применять здравомыслие. Вся моя рекомендация – пить воду с маленькой добавкой перекиси водорода. Ощутите разницу. Почему нужно в первую очередь людям прорабатывать здравомыслие и слушать, и слышать, что им говорят? Никто вам перекись водорода не советует пить. Вам советуют пить водный раствор с минимальной дозой перекиси водорода. Я вам ее показал, там 0,15 тысячных грамма. Да вы, извините меня, с приправой любую штуку съедите, это будет в 10 раз жестче, чем эта доза. Так зато она работает, минимальная доза работает. Это вообще гомеопатия. Здесь никто не пьет чистые растворы. Здесь пьют воду. Но капают туда капельку. И не с бутылки, а или с пипетки, или со шприца. И то небольшого, чтобы случайно не выдавить туда непонятно что. Так что есть же большая разница. А то, что говорить элементарные вещи, там небо голубое, да, перекись водорода, она для этого и нужна, чтобы вступила в реакцию и окислила вирус, либо бактерию. Но это минимальные дозы. Она просто зайдет с другой стороны. Это делает такой же кислород, в котором перекрыла поступление эта зараза, которая специально перекрывает через легкие поступления кислорода, чтобы вы погибли. Если у вас работает голова, у вас нет проблем. Если вы не слышите никого, не видите, у вас только паника в голове, у вас будет куча проблем даже без перекиси водорода. Поэтому пейте воду, но с добавкой. Все это еще раз посмотрите в начальном этапе доклада. Так, вот такое вот уточнение, Алексей. Владимир Орлов. Был момент разговора про нехватку кислорода и про кислородный коктейль. Есть ли ощущение, что одно легкое будет не дышать или плохо дышать? Знаю, что это случилось по психическим факторам. Пробовал много практик йоги и бег. Практики без результата. Есть, может быть, практики или народные средства, которые смогут вырабатывать ферменты или процесс сам запустить? Дело в том, что вот вопрос, когда я первый раз как бы применял перекись водорода, вы думаете, я знал все эффекты? Начните с малого и сами все увидите. Дозы вам даны, можете на одной капле оставаться. А что она запустит? Там, скорее всего, проблемы. У нас все проблемы связаны с тем, что либо недостаток, либо избыток поступления, чего бы то ни было. То есть, либо надо где-то что-то очистить, и поэтому, может, оно и запустится. То есть, может, таким толчком будет прием перекиси водорода только с другой стороны, как бы. Потому что, ну, мы же не знаем, если одно легкое не работает, это как это? Оно совсем не работает? Ну, это какая-то, да, там крутая болезнь, но это нужно вообще смотреть на информационном уровне. Ведь все проблемы у нас сначала вырабатываются на информационном уровне. Почему нас сначала пугают? Чтобы мы согласились на эти болезни, чтобы мы испугались, да, и болезнь приходит. А потом ее очень трудно выгнать, потому что она и на информационном, и на физическом уровне. Поэтому нужно быть чистым и духовно, и мысленно, и информационно. И тут то же самое. Здесь нужно смотреть проблему и информационного уровня, и применять физические средства. Потому что, ну, нельзя так ответить. Многие проблемы человек либо получает в процессе жизни, либо передается по роду, либо запускаются программы, которые накопились в душе, и так человек отрабатывает свою карму. Потому что, может, в прошлом как раз этот человек или род там занимались продажей вот этих лекарств, которые ничего не лечили, поэтому там, в этой жизни проблема там, с легким, потому что в прошлой наносил какой-то вред. То есть ответа простого нет. Пробуйте, ничего плохого здесь не будет. Нужно все попробовать. Но знайте, что большая часть болезни и проблем, она информационная, а потом уже физическая. И те же вирусы, и это все пугалки, они как раз для того, чтобы вам пробить информационную составляющую, чтобы вы испугались и согласились на эту болезнь. И она у вас проявится в материальном плане. Так что нужно все пробовать. Если есть проблема, вопрос только, как ее решить. Не, в том-то и суть. Нет нерешаемых задач. Вопрос стоит, как. Не стоит вопроса, нельзя. У нас у славян нет такого, нельзя. У славян стоит только вопрос, как этого достичь. И все. Но достигать придется не только на физическом, но в первую очередь на информационном уровне. Вот мы делали передачу «Как человеку снова стать Богом», где я там рассказывал строение человека, откуда мы, куда. Но и показывал, что даже наука соглашается, что они видят 4% от всего мироздания, только 4%. А я обращал внимание, что так называемые 4% материи, там одна 10-миллионная только им известна. То есть все на информационном уровне, все вот это духовная составляющая утеряна, духовная, душевная. Почему славянский человек — это дух, душевный человек, духовный человек. В нашем мире так современном в лучшем случае говорят про душу, про дух вообще все молчат. Где русский дух? Вот там и есть все ответы и лекарства от всех болезней. И поэтому русский дух нельзя было ничем победить, потому что никто ничего не боялся. Зачем бояться? Бояться — это соглашаться на какие-то гадости. Вот они придут. Поэтому пробуйте, все нужно попробовать. Дозы не превышайте. И проходите курсы лечения. То есть используйте информационную терапию и физическую. А там расскажете, что получится. Да, Владимир, ну, во-первых, здесь трудно дать какую-то рекомендацию, поскольку непонятен сам диагноз. Есть ощущение – это не диагноз, это, ну, ощущение, представление, на чем оно строится, здесь надо понять. Это первое. Может быть, там какая-то патология, а может быть, это просто ощущение на самом деле. И психический фактор тут на самом деле, как воздействовал такой, кстати, какой-то блок. Если это психический фактор воздействовал, то, значит, психически надо воздействовать, надо убирать эту занозу. Есть множество практик, помимо практик йоги и бега. Это все давным-давно известно. Снимание блоков можно производить самому через осмысление того, что происходило с точки зрения психического этого самого фактора. Это первое. Во-вторых, наш организм постоянно находится в вибрационном таком формате жизни. То ночь, то день, то темно, то светло, то закисление, то защелочение. То же самое и с дыханием. Мы то вдыхаем, то выдыхаем. Нет такого понятия, что только вдохнуть, и все, и больше не надо ничего делать, выдыхать не надо. Поэтому кто-то говорит, что надо вылечиваться только закислением, кто-то говорит, надо вылечиться только защелочением. Да нет. И закисление, защелочение, оно уместно. Надо их просто правильно чередовать. Ибо если мы не чередуем, то тогда мы уподобляемся вот этим людям, которые хотят один раз вдохнуть и больше не дышать. Если мы говорим, что надо спать ночью, а бодрствовать днем, ну да, так и надо. Если же мы хотим только бодрствовать, невзирая на ночной день, то будет ерунда. То же самое здесь, по поводу дыхания. Есть практики различные. Например, практики насыщения себя кислородом, когда мы очень активно дышим. А есть практики наоборот, когда мы насыщаем себя углекислым газом, когда не дышим. Когда мы заставляем все ресурсы организма работать на экстремальном формате, режиме. К примеру, когда вы задержите дыхание на 30 секунд при выдохе, либо на минуту при вдохе, как минимум. Когда вы делаете практики дыхания на ходу, чередуете глубокий вдох, задержку дыхания, с глубоким выдохом, полным выдохом, с задержкой дыхания. Дыхание по счету с удержанием. Дыхание по принципу Бутейка и прочее, прочее, прочее. Так что, если вы думаете, что только насыщением кислорода надо заниматься, то вы ошибаетесь. Надо заниматься насыщением углекислым газом, чтобы организм начинал вырабатывать все необходимые вещества, в том числе и атомарный кислород, который он вырабатывает сам в кишечнике. Так что здесь много-много факторов. И просто так давать советы, вот так вот просто незнакомому человеку, не зная диагноза, я не решился бы, и другие бы тоже, наверное, здравомыслящие люди не решились бы это делать. Так, еще два вопроса. Геннадий Романенко. Виктор, здравия. Зачем постоянно придумывают новый, в кавычках, вирус? Птичий, свинячий, теперь корона. Первые два уже не работают? Будь добро. Паника не работает. Ну, если вас не испугать, вы не понесете деньги, вы не согласитесь на самоограничения, вы будете, как говорится, противостоять системе. А так вас испугали чем-то новым, в кавычках новым, названием новым. А то, что от старых названий очень много людей умирает, то, что от сердечно-сосудистых заболеваний умрет еще намного больше людей за то же время, ну а зачем на это обращать внимание? Просто вами управляют, управляют и будут делать, что хотят. Алексей уже говорил про 4 уровня управления. Ну, вы видите, в лучшем случае первый, максимум второй. Есть еще третий и четвертый. Если вы опустились на низкие вибрации, с вами будет делать что угодно. Их задача опустить вас на низкие вибрации. То есть, чтобы вы сами разрешили, чтобы вы болели, отдавали свои ресурсы, деньги, возможности передвижения, жизни. И тратили не только финансовые, но и энергетические силы организма. Ведь любая болезнь – это то же самое ограничение. Поэтому ваше счастье в ваших руках. Поэтому приходится придумать все время новые названия. Если не вирус, ну, значит, там Нибиру прилетит. Значит, конец света наступит. Вы разве не наблюдаете, что конец света объявляют каждые там 3 месяца новый? Комета новая падает там каждые 3 месяца. Ну, только закончилась истерия на чем-то. Все, начинается истерия на чем-то другом. То есть будьте человеком, и вам все эти животные страхи, вибрации, они будут совершенно нипочем, при том, что вы всегда будете знать и находить универсальные способы борьбы с любой заразой. Поэтому находитесь на вибрациях выше нейтральных. Обратите внимание на меня. Я частенько нахожусь на вибрациях, в лучшем случае, нейтральных, особенно когда встречаюсь с негативными личностями или негативной информацией. Почему? А потому что, чтобы не отдавать свою энергетику, ну, и все. И тогда на меня нет этих воздействий. На вас то же самое. Вами пытаются управлять. В хорошем ли направлении? Я сомневаюсь. Практика показывает, что нет. Раз они забывают все лекарства универсальные, все методы профилактики, все забыто. А что у нас есть? Одна паника, больше ничего. А получается, какая это система? Это система лечения или система управления вами? И, как правильно Алексей говорил, как стадом. Когда пришло время, давай стричь. Так, пришло время, давай, там, столько-то на забой, столько-то на развод. Ну, это животное управление, методы животные. Поэтому имейте в виду, вы сразу поймете, кто этим занимается. Оставайтесь человеком, используйте здравомыслие, и для вас все будет нипочем. Да, не забывайте, Геннадий, о том, что вирусы, как они существовали, так они существуют. И птичьи существуют, и свинячьи. Просто о них сейчас нет разговора. Вот просто об этом разговора нет. Нет разговора, вы о них не знаете. И даже если кто-то заболел птичьим гриппом или поросячьим этим гриппом, ну, как-то нет разговора. И, ну, заболел и заболел, вылечился и вылечился. Ну, помер и помер. Да мало ли от вирусов он, от ОРВИ и от гриппа обыкновенно, сколько умирает людей. Ну, что об этом трубят? Поэтому здесь, когда мы говорим про коммерческий проект, в частности, которым являлись все вот эти птичьи, свинячьи, сейчас этот коронавирус, то в этом случае, помимо того, что его надо изготовить и доставить куда-то, помимо того, что нужно придумать, на чем нажиться вот этим специалистам второго звена и первого звена, о которых мы можем как-то догадываться, то еще и занимаются информационным вбросом. Информационная война должна пройти для того, чтобы вы поверили в то, что это есть, для того, чтобы вы начали дрожать, бегать по магазинам, по аптекам, смотреть за тем, чтобы там никуда-то не выйти, не попасться кому-то, или кто бы вам на пути не попался. И, в общем, тратить свою жизнь и деньги вот на это, на скотское существование, жить в страхе постоянно. Не проще ли быть человеком? Не проще ли понять, что если вы человек, то какие-то вирусы, которые сочиняются кем-то, они в вашу программу жизни и не входят? Мало того, надо понимать, что любой вирус – это микропрограмма, которая производит изменения в организме человека. Для высших структур, для человеков, вирус совершенно бесстрашный. Он вносит какие-то новые дополнения, сразу же вырабатывается иммунитет, сразу же какие-то изменения в организме происходят для того, чтобы человек был готов к чему-то новому в его жизни. А для низших структур это все через болезнь делается, через страдания. Почему? Да потому что высшие не нарушают своего естества, и поэтому те вирусы, которые также попадают в них, как и в низших, они действуют совершенно по-другому. Просто вирус передает то, что нужно клеткам, клетки это воспринимают, и человек перестраивается и подготавливается к каким-то новым веяниям нашей жизни. А низшие через страхи, борьбу, через переживания, это все то же самое получают, но только вот со страданиями. Вы к кому себя относите? К какой группе людей? Вы понимаете, что такое вирус? Это информационный вброс на всех уровнях, что он внесет что-то в ваш организм. Если принимаете, если живете по Божьей стезе, то какие проблемы у вас-то могут возникнуть? Так что понимайте всегда, что есть информационные вбросы, как с точки зрения телевизионных и ютубовских масс, там, и интернета всяких, так же и на уровне взаимодействия человека и вируса. Не все так просто. И если бы эти тварные существа все делали сами по себе, то они бы изготовили такой вирус, который бы невозможно было бы излечить. Однако мы видим, что все это проходит. Проходит само собой. Сколько бы вы там ни прыгали и ни квакали, друзья, но без воли Божьей ни один паразит ничего сделать не сможет. И вопрос, а вы к кому относитесь? Вы на какой стадии своего развития? Этот тест вы проходите, либо не проходите? На вас он как действует? Вот просто задумайтесь об этом. Алексей, как раз ты правильную нить уловил, и хочу усилить этот вопрос. Смотрите, если запланировано какое-то действие темных существ, если вы к нему максимально готовы, это воздействие вы не заметите. Если вы к нему не готовы, то будут проблемы, которые вы будете справляться по ходу. Если же вы на него соглашаетесь, то вы получите опять же тот же негатив и можете и погибнуть. Все зависит от вас. То есть есть испытания, есть уроки, но если вы к ним готовы и знаете универсальные методы, то вам все равно, откуда этот вирус. От свиньи, от птицы, этот вроде от змеи там какой-то или от летучей мыши нашли. Вам это все равно. Вам нужно применять именно здравомыслие и быть готовым. Вот эти все средства, что я перечислил, неужели они какие-то фантастические, никому неизвестны? Большинство вы прекрасно знали. И они в большинстве своем помогают справляться. Поэтому чистые мысли, чистое тело и, опять же, направление здравомыслия. Быть готовым, быть здравомыслящим, распространять эту информацию своим примером и сажайте деревья. Не хватает кислорода, значит, не хватает деревьев. Давайте, пускай у каждого будет свой родовой сад. Отдыхайте там летом, обогатитесь кислородом, витаминами. И будет все хорошо не только у вас, но и на всей земле. То есть ответственность есть не только за вас, но и за ваших соседей, за ваших детей, родственников. Просто если человек живет паразитом, то ничего удивительного, что к нему и будут липнуть всякие паразиты, негативы, вирусы. Поэтому не надо жить паразитом, нужно сажать деревья, чтобы не потреблять воздух, который до вас кто-то посадил эти деревья. Они обеспечат чистую воздух, чистую воду. И вас еще прокормят, витаминами снабдят. Это жизнь человека, а жизнь не паразита и не животного. Вот и все. А испытания не всегда есть. Причем, вы же понимаете, они постоянно повторяются одни и те же. Если вы не усвоили уроки, не передали эту информацию дальше своим потомкам, конечно, эти вбросы будут происходить, потому что на, грубо говоря, вложенный доллар они получают 100 долларов, а то и 1000 возврата. Сделайте так, чтобы они ничего не получали, кроме большого привет. А вы Иван-чая попьете, побываете в родовом саду, который вас снабдит витаминами, едой, чистой водой. Вот и все. Это будете человеком и на индивидуальном уровне, и на земном. Так что на всех уровнях вот такое дополнение. Да, все верно. Я вот приведу простой пример. У нас в прошлом году вылезло больше 70 кедров. Нами посажены, все кедры проросли. Я прошелся по всей деревне и спросил, друзья, кому нужны кедры? Безоплатно, вот отдаю. Как вы думаете, сколько людей пришло? Разговоров было куча. О, здорово, пришла только одна женщина, взяла 5 кедров и посадила у себя. Все остальные проигнорировали, как будто бы я не приходил и не говорил. Хотя кедры в нашей местности, в средней полосе России, это такая, в общем, пока еще уникальная штуковинка. Как прорастить кедры, как там их взрастить, как выбрать плодоносящие семена – об этом можно отдельно рассказывать. Но суть в том, что кедр, как и любые хвойные, в общем-то, уникальное явление, можжевельники и так далее, которые дают вот те самые вещества в нашем, для наших организмов в воздухе, которые позволяют нам избегать паразитарные вот этой, многих неприятностей, в том числе и вирусов. Но большинство людей почему-то это игнорируют и не понимают. Алексей, ты прав, так ты прав еще даже глубже, чем можешь даже себе представить, и каждый человек. Мы же многолетние жители, нам позарез нужны многолетние продукты питания. И кедр – это вообще особая тема, это особая сила. Он живет минимум 500 лет, а если рядом с человеком, то он будет жить и дальше. То есть если твоя семья будет жить здесь сейчас и потом, эти кедры будут жить 500 и 1000 лет. Потому что рядом с ним живут люди, которые его посадили, семья. То есть это будет энергетика, это будет защита на всех уровнях. Вот же в чем суть. И нам нужно переходить на силы природы, которые рядом с нами, которые многолетние. Вот же что люди утеряли. Наши предки жили долго, потому что они были связаны с территорией. Не просто связаны, а потому что там садили многолетние деревья, жили. Это был симбиоз человека и природы. И человек не жил паразитом, а он использовал силу многолетних растений, которые его же предки и посадили. Это передавалось из рода в род. И тем более кедры – это еще одна мощнейшая сила и полезная во всех отношениях. То есть кедровые орехи – это должно быть вообще у каждого. То есть опять же, все есть, но, как ты сам говоришь, уже даешь, берите, даром. Ну, а кто, а какой-то Вася Попкин скажет: караул, мы все умрем, и все это поселение побегит закупаться миллионом лекарств, которым вообще даром не нужно. А посадили бы кедры, было бы лучше воздух, было больше профилактики, и было больше питания, причем на 500 лет вперед. Вот вам и ответ. Где проблемы? Они не в клозетах, проблемы в головах. Вот и все. Да, на самом деле все кедры и хвойные рассаживать не такая большая проблема. Было бы желание. Научиться этому очень достаточно просто. Ну ладно, еще хотел сказать. Вот здесь вот разговор много про духовное развитие, про то, как вот себя настроить, как уйти из-под страхов. Так, друзья, я провожу эти семинары. Я провожу эти семинары и уже объездил там полстраны с ними. Но удивительно, когда люди элементарно вот смотрят призыв, да, придите на семинар, я вам это расскажу, как устроен человек, откуда все взялось, что такое страх, как от него уйти, какие бывают страхи, как самостоятельно избавиться, как перевести его в предохранитель природный и прочее, прочее. Что такое судьба, как ее управлять? Вот они так глазами хлопают, глядя на новые ворота, и задают вопрос: а я что, мне это не надо. А потом, когда возникает проблема, прибегают: Алексей, ты там что-то говорил про страхи, расскажи. Я говорю: а где ты был, что ты на семинар-то не пришел? Ты живешь вот в Стольном Граде или рядом с ним, что ты не пришел? Ну, тогда как-то я не думал, а вот теперь мне это надо. Вот то же самое с вирусом. Когда вы ждете, когда вас жареный петух куда-то клюнет, ну, в этом случае кто вы? Есть такая хорошая поговорка: дурак сам создает проблему, потом и героически решает. А умный не создает проблем, поэтому он их не решает. Вот как тоже такая поговорка есть, вопрос: а как ты расслабляешься? А я живу, не напрягаюсь. Вот из этой же серии. Поэтому, исходя из вашего представления об этой жизни, вы можете сделать вывод, а кто вы есть на самом деле? И что вы делаете? Вот если вам предлагают на халяву, просто на халяву, возьмите ростки кедра, посадите. Я даже расскажу, какие луночки сделать, что-то добавить, чтобы они вас росли и радовали вас многие-многие десятилетия или столетия. И вашим внукам это все досталось. А они говорят: да-да, здорово-здорово, но при этом занимаются чем угодно. Но не сажают это. Для меня вопрос не возникает, кто это слушал и что дальше. Когда я людям говорю: избавьтесь от страха, и вы будете осмысленным человеком, вам будет приходить информация напрямую, вы будете веду живую получать, а они говорят: да нам ни хрена это не надо, для меня это тоже показатель, кто вы есть. А потом удивляетесь: а что это мы так друг с другом спорим, о чем мы не понимаем своего прошлого, а почему мы ведическую культуру не сознаем? Да потому что вы говорите об этом. Просто говорите, трепьтесь. А на самом деле для вас это как до луны пешком. Вот это надо все понимать. Становитесь человеками, и вирусы вам будут не страшны, потому что главный вирус у вас выйдет из головы. Вирус страха и паники. Ну и в заключение еще вопрос от Алексея Пономарева. Это, скорее всего, все-таки к тебе, поскольку ты у нас докладчик. Здраво будьте, люди добрые. У меня панкреатит. Подскажите, какие могут быть последствия при принятии внутрь перекиси, при соблюдении правил приема по Неумывакину? Дело в том, что все нужно пробовать. Пробовать в минимальном дозах. Не у Вайкина два или три метода приема написывают, поэтому я вам рекомендовал начинать с моего метода, потому что он как раз разработан для всех, для тех, кто боится, для тех, кто не знает. И смысл простой. Начните с малого. С малого начните. А малое – это одна капля. Берете 200 грамм воды, берете и капаете туда каплю этой перекиси водорода со шприца или с пипетки. Размешали и выпейте один глоток. Глоток от 200 грамм. То есть, и почувствуйте, что, какие ощущения, что говорит ваш организм. Ничего, выпейте еще один глоток. Выпейте 2, 3, 10 глотков. Какие ощущения? Никаких. Допивайте этот стакан. Вот же в чем суть. Начните с малого, и на этом малом побудьте день. Ведь речь идет не о каких-то острых случаях, что решается жизнь или смерть прямо здесь. Попробуйте малое. И невозможно говорить, что изменится, и что-то изменится. Если этот вопрос чисто на физическом плане поможет. При том, как мы рекомендовали много различных веществ, которые могут помочь улучшить состояние организма и общее, и какие-то уже старые проблемы. То есть познакомьтесь, поймите, услышьте, что такое иван-чай, что такое амарантовая мука, амарантовые семена, что такое кедры, что такое маточное молочко, что такое кислородные коктейли, перекись по неумывайкину. Что это? Это то, что вам нужно применять каждый день. То, что вам лучше всего подходит, потому что любая проблема на физике, она как раз сформировалась из того, что вы что-то не сделали. Или вам надо что-то делать, а вы это не делаете. А что? То есть нет проблем нерешаемых. Есть алгоритм решения проблемы. Но в каждом индивидуальном случае нужно пробовать и находить свои дозы, и слушать свой организм. И опять же, интернет вам в помощь, только в помощь со здравомыслием, без паники. А какой опыт у других людей, тем более по этому заболеванию, тем более по неумывайкину. И не превышайте дозы. И тогда вы все сами узнаете, потому что если вы что-то нарабатывали десятилетиями, ну, за один прием у вас ничего не изменится, вы же понимаете. Но пройдет время, и вы увидите улучшение. Для тех, у кого острые ситуации, эти улучшения будут моментальны. А тех, у кого проблемы старые, да, придется повозиться. Ну, значит, для вас нужен такой опыт. Вопрос только в том, что неизлечимой болезни нет. Вопрос знать, как я это получил, как мне это избавиться. Ну и желательно, конечно, подтягивать вопросы и информационной безопасности, и понимать это, потому что, поймите, игры богов состоят из трех методов воздействия. Воздействие по-хорошему. Вот это тем, чем занимаюсь я, чем занимается Алексей и многие нашего направления люди. Мы по-хорошему вас предупреждаем, благодаря вот этим играм богов, как решать и не создавать себе проблем. Если человек не хочет воспринимать это дело по-хорошему, то у божественных сил есть второй уровень воздействия. Через эмоции. Через эмоции, то есть, когда там Вася заболел, Петя заболел, а еще говорят, что и вы там заболеете, а может, даже и вы заболеете вот чем-то долгоиграющим. То есть начинаются эмоции, раскачка ваша такая, начинается, чтобы вы что-то делали. Вы ничего не собираетесь там делать. Или идете по стандартному пути, где нет выздоровления, а есть там проблема, только усиливается. А есть третий метод воздействия, когда начинаются божественные пенделя, когда человек уже не доходит ни по-хорошему, ни на эмоциональном плане, когда начинает уже бить жизнь со всех сторон. Но то, что мы уже начинаем наблюдать сейчас на физическом плане по всему миру, когда просто паника переходит уже в кризис по всему миру, который усиливается экономическим кризисом, а будет дополнен еще и военным каким-нибудь кризисом. То есть мы это видим, почему? Люди не хотят по-хорошему. Будете хотеть по-хорошему, действовать по-хорошему. Ведь 99% из тех, кто это услышит, не сможет даже класс нажать. Он не сможет даже поделиться этим роликом. Он не то, что сам применить и другим рассказать. А когда вам придет сообщение, что караул, мы все умрем, вы разошлете его всем своим друзьям. Так что вы распространяете? Вы в курсе? Вы должны распространять то, что считаете, должно увеличиваться. Увеличиваться должно здравомыслие, увеличиваться должно чего-то положительного, а не паника. А если вы распространяете ничего, кроме паники, то что вы хотите? Вот и будет по-плохому. Вот и будет распространение как раз то, на что обращайте внимание. Поэтому здравомыслие, объединяйтесь и давайте распространять то, что несет решение проблем, а не их усугубление и создание еще новых. Вот такой ответ. Да, согласен полностью, что, во-первых, необходимо, когда вы пытаетесь что-то попробовать, попробовать так, чтобы это не нанесло вред. Вот это в первую очередь. И если у вас проблемы, например, с каким-то органом, то надо понять, а за что отвечает этот орган на всех уровнях, и на физическом, и на ментальном. Если вы понимаете, что произошло с вами с точки зрения, может быть, психического воздействия, либо не то съели, потравили себя, либо что-то еще, вы тогда и сможете найти способ исцеления. А не так, что все болезни вот такого вида лечатся вот только таким лекарством. Каждый человек уникален. Кому-то это лекарство поможет, а кому-то навредит, кого-то уничтожит. Так что, что делать в вашем случае конкретно сейчас, я не скажу. Ибо нужно изучать более подробно. В первую очередь, вам это нужно изучить. Хорошо, Виктор, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пока ты вот готовишься сказать заключительную фразу свою, которая скажет, что и как делать, и как жить, я прочитаю от Фуни-Фуни реплику из чата. «На меня чихнул итальянец. Что делать? Чихните в ответ». А теперь давай, Виктор, подводи итог встречи. Благодарю, Алексей. Благодарю всех слушателей. Я хочу обратить ваше внимание на здравомыслие, на универсальные методы не только лечения, но и профилактики всех болезней, и на то, что большая часть, а фактически все наши проблемы, они родом из информационного плана. То есть вы должны держать в чистоте не только свои мысли, не только свою энергетику, ну и перестать быть паразитами в этой жизни, на этой земле. И будет все на высшем уровне. То есть на какой уровень вы заслуживаете, такой вы и получите. И поэтому, если хотите, чтобы чего-то становилось хорошего больше, вот это, на это хорошее больше обращайте внимание, распространяйте его и в информационном, и в практическом плане, и проявляйте здравомыслие, делитесь своим опытом с другими и обращайте их внимание на это. Причем не только в информационном плане, но и в практическом, физиологическом. Вы понимаете, что все, что здесь было представлено, легко проверить, можно применять, и это уже много раз опробовано, применено. И если у кого-то есть уже этот диагноз, пожалуйста, вы можете мне написать, я вас поддержу, как смогу, информационно, как, что, уточню, отвечу, в любом плане, я только за. Потому что нам не нужна эта паника, нам не нужны эти проблемы, нам нужно здравомыслие. И решение любых задач любого уровня. Мы можем решать любые задачи любого уровня. Тем более совместно. Если вам кому-то поставлен вирус, или вы знаете этот, про то, что человек болеет, и же, пожалуйста, у меня есть... Легко меня найти в соцсетях, на Ютубе, написать там в комментариях, я вам отвечу. И мы покажем, что это все возможно. Применим на том, у кого эти проблемы уже диагностированы. Я, к сожалению... Знаю, что этот вирус пока не остановится, потому что мы эту информацию распространим на одном, на другом канале. А паника и истерия распространяется из каждого утюга. Вот и все. Применяйте, используйте здравомыслие и будьте здоровы на всех уровнях. Вот мой вам посыл. Ригдан написал, что с лекарством. Да, Ригдан, об этом говорили всю передачу, первая часть. Лекарство давным-давно известно. Просто почему-то не в аптеках, нет врачей, вы не услышите, как можно очень просто содержать себя в порядке от любого вируса, неважно, с короной, как говорит Виктор, либо без короны. Послушайте еще раз нашу передачу и, наверное, что-то для себя доброе получите. В очередной раз призываю, не участвуйте в этом проекте под названием коронавирус, как и свиной вирус, и птичий вирус, и прочее. Ваше здравомыслие, состояние спокойствия, уверенности – лучшее средство против вот этих всех вбросов коммерческого плана. Ибо как только вы начинаете подчиняться тем самым вбросам информационным, вы сразу попадаете в сферу, опасную для вашей жизни. Вы сразу же на себя начинаете подтягивать кучу проблем. Вы ослабляете свой организм. Ослабляете на всех уровнях своего бытия. Просто задайте себе вопрос. Вам это надо? Вам эта паника вообще нужна? Вот задумайтесь. Вы ведете здоровый образ жизни? Если ведете, какой вирус? О чем речь? Если вы идете по своему божественному пути, какой вирус? Кто может вам навредить? Ну задумайтесь сами. Если вы активный человек, если вы занимаетесь своим делом, кто может вас остановить? Без воли Бога ни один волос вашей головы не упадет. Вы, может быть, об этом забыли? Так что, кто бы вам чего ни говорил, все эти вирусы с разными умными, хитрыми названиями, свинячий, поросячий, птичий или какой-то там дятловый, в том числе и корона, это вбросы для того, чтобы кто-то наварился на вас. Да, он действует, но действует на кого и действует как? Задумайтесь об этом, проанализируйте. У вас же есть голова, не только чтобы шапку носить, не только чтобы в нее есть, но еще чтобы размышлять. Так что все рецепты, которые мы здесь приводили, не являются панацеей, но они могут стать для вас очень важным средством для того, чтобы не довести себя в состояние больного животного, а быть здоровым человеком. Мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 13 марта 2020 года, пятница, мы говорили с Виктором Максименковым в живом эфире про тему «Найдено лекарство от коронавируса». В виртуальной студии помимо Виктора Алексея находилась Светлана Большакова, следила за зачатом. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. Народное славянское радио для пытливых умов.